Глава 11. Об охотниках и нелюдимцах. «Позвольте узнать, что вы делали в моей могиле целый час, да еще вчетвером!» «Отвянь, малохольный!» — отмахнулась Шныряла, выбираясь из раскола. Лицо Ионелла-скрипача перекосилось. Он гневно затряс кулаками. «Возмутительно! Средь самой ночи лезть в чужую могилу! Вот это жадность, будто своей мало!» За ними выбралась Санда. На последней ступени она споткнулась и вскрикнула, но Теодор перехватил ее за запястье, и девушка устояла на самом краю темного провала. Поддерживая Санду, он помог ей выбраться наружу. «Еще и живую с собой потащили! Да, не та нынче молодежь пошла! Вот 100 лет назад!» Раздался гул. Земля задрожала, и расколотая могильная плита со скрежетом начала сходиться, закрывая проход. Старик ахнул и прижал к груди скрипчонку. Какая-то минута, и половины камня сошлись, встав точно на место. «Можете не волноваться», — ответил Тео. «Никакого голоса больше не будет». «Уверен?» — Тео кивнул. Скрипач Ионелл пригладил подпаленные пряди, поджал губы и кивнул. «Спасибо». Тео чуть нахмурился. Внутри зашевелилось странное чувство. Его что, волнует этот старик, который так слезно протягивал руки к своей могиле? Раз он даже попытался его утешить? Видимо, да. И это спасибо в конце. Сотню лет Теодор не слышал в свой адрес этих слов, разве что от Санды. Санда. Когда он коснулся ее запястья, сердце так и ёкнуло, будто вместо девушки оступилась и рухнула в пропасть. Что же он творит? Теодор вспомнил теплое, влажное прикосновение к ее губам в полной темноте «Ищи, не найдешь», и у него скрутило живот. «Тссс, прекрати думать об этом, болван!» «Вы в порядке?» — обернулся змеевик. Тео кивнул. «Что ж, до полуночи еще есть время. Я думаю, охотники уже близко. Когда мы будем с ними, бояться будет нечего». Вик осёкся, уставившись на что-то позади могилы Ионелла. «Назад!» — прошептал он сипло. «Назад! За меня! За спину!» «Что происходит?» — жалобно пискнула Санда. Тео сообразил быстрее. Одной рукой он выхватил нож, другой притянул к себе Санду. Сначала Тео ничего не увидел. Комета горела в полную силу, освещая искорёженные от старости деревца, мемориальные доски и черные кресты. Ничего особенного, но вдруг... Рядом с надгробием в паре десятков метров что-то шевельнулось. Секунда, и Тео различил выползающую из-за надгробия руку. Узкую, длиннопалую руку тени он сразу узнал. Волна жара хлынула по венам Тео. Боль, острая как щепотка перечной приправы, пронзила его до нутра. Нелюдимец. Толчок. Тео невольно шагнул в сторону. Это змеевик выскочил вперед и поднял меч, загораживая друзей от тени. В зловещей тишине было слышно его шумное дыхание, звяканье колец. «Он нашел нас, Тео!» В голосе парня послышалась паника. «У нас несколько секунд. Бегите! Но я прикрою!» Теодора пробила озноб, а затем тут же окатила горячей волной гнева. Белая вспышка, ослепительная, яростная. Он выставил перед собой нож и рванулся к Вику. «Тео, ты не поможешь!» Тео запнулся, словно его ударили по лицу. «Спасай Санду!» Два противоречивых чувства разрывали Тео. Если бы не капля здравого смысла, он бы бросился на эту чертову тень с голыми руками. Вспышка затуманила разум, и Тео мог лишь смотреть на темный силуэт, тяжело дыша и сжимая пальцы на рукояти. Комок темноты слился с надгробием и пропал. «Она сейчас появится с другой стороны. Ну же!» Тео вспомнил то, что было на вершине холма. Тень пропала, а потом... «Не допусти ту же ошибку дважды!» Он обернулся к Санде, схватил ее за рукав и рванул прочь, крикнув: «Шныряла, беги!» «Беги!» — рявкнул Вик. Тео и Санда побежали к выходу из кладбища. Ноги заплетались от слабости, цеплялись за кочки, но Тео упорно тащил девушку за собой. Он знал, что будет, если тень их настигнет. Белое лицо матери, искаженное предсмертным страхом, появилось перед глазами, и Тео споткнулся. Они замешкались на какие-то доли секунды, снова рванулись туда, где уже белела тропинка, ведущая к кладбищенским воротам, как между ними и тропой вырос черный силуэт. «Нет!» — Тео загородил собой Санду. Высокая фигура, будто сотканная из дыма, поползла к ним. Тео сжал вспотевшими пальцами рукоять ножа, сердце подскочило в самую глотку и отчаянно забилось. Смертельный ужас все больше охватывал Тео по мере приближения тени. По земле потянуло могильным холодом, и откуда-то издали донесся тонкий леденящий душу вой, будто из-под толщи льда утопленник взывал к наступающей весне, холодный и мертвенный клич, от которого кровь стыла в жилах и сердце пропускало удары. Ноги подогнулись, и Теодор понял то, что имел в виду змеевик. Противостоять ужасу тени — все равно, что противостоять ужасу самой смерти. Страх этот — не победить. Санда вдруг обмякла, а сам Теодор почувствовал, как воздуха не хватает. Перед глазами все расплывалось, и он беспомощно осел на землю вслед за девушкой. Тишина стала еще более гнетущей, словно в мире умерли все звуки. Тень качнулась и поползла быстрее. Тео пытался поднять нож, но рука не послушалась. Впрочем, он и так знал, сталь тут не поможет. Тень — это дым, лишь прикоснувшись к живой плоти, она сама обретет плоть, однако тогда будет уже поздно. Это конец. Вдруг раздался стремительный цокот копыт. Конь мчался по кладбищу, взбирался на холм. Из мглы справа от них вырвалось пламя. «In nomine Domine!» Факел вспыхнул ярче, поднятый над землей чьей-то рукой. Конь перемахнул надгробие и с цокотом приземлился перед Сандой и Теодором. Загудел рог, над угрюмыми могилами разнесся долгий и тревожный звук, всколыхнувший кладбищенское молчание. Черная дыра в темноте замерла. Совсем рядом послышался топот и легкий звон. Косицы Вика. Наездник повернулся, на его лицо упал свет факела, и Теодор даже рот открыл. «Александру Вангели!» «Давай же!» Мэр метнул факел, и тот, перелетев через головы Тео и Санды, упал в руки подбежавшего змеевика. Вангели спрыгнул с коня и, выхватив кинжал, рванулся к тени. Дохнуло нечеловеческим холодом. Вангелис споткнулся, не в силах противостоять этому дуновению, вновь раздался долгий, доводящий до безумия вой. Ненависть и злоба звучали в этом кличе, и Теодор подумал, что сейчас упадет в обморок. Сквозь туман перед глазами он все же различил, как Вангелис с искаженным лицом оседает на землю, а тень ползет к нему, протягивая черные руки. «Нет!» — вскрикнул про себя Теодор. «Она же сейчас...» В тот самый миг, когда тень коснулась Вангели, из-за надгробия вырвался огненный сполох. Вскрик, сверкание клинка разрезало темноту, вой подлетел до неба, и Тео беспомощно скорчился на земле. Змеевик продырявил черную тень в сердце. Клинок прошел сквозь дым с усилием, так как на какое-то мгновение тень уже затвердела. Тень дохнула мраком и с хлопком развеялась. В свете факела было ясно видно, как змеевик протянул руку мэру, лежащему на спине. Вангели же уперся в землю ладонью и поднялся на ноги сам. Он поднял кинжал, но змеевик тоже выставил свой клинок. Между ними гудело напряжение, казалось, еще несколько секунд, и эти двое бросятся друг на друга. Наконец Вангели чуть расслабился. «Где хозяин?» «Кажется, я видел его за теми могилами», — Вик махнул влево. Он по-прежнему смотрел на мэра, не опуская меча. Вангели скривился и, проведя рукой по щеке, развернулся и перескочил через могилу. «Скорей!» — бросил он, не глядя. И Вик, встрепенувшись, пустился за ним. Какое-то время Тео пытался сообразить, что же произошло. Вангели? Тут? Каким образом? Тень. Она исчезла. Навсегда ли? К чему был этот рог, которого, кажется, испугалась тень, или почудилось? И этот выкрик на неизвестном языке? Тео с трудом встал, потянул за собой Санду, но та лишь неясно что-то пробормотала и осталась сидеть на земле. Они снова были одни, в темноте. И лишь у тропинки топтался конь мэра, который то и дело всхрапывал и жалобно ржал. Одно в этом всем понял Тео. Их спас Вангели. Как он узнал? Неизвестно, но все же пришел. Черт возьми. Перед глазами Теодора вновь встал образ отца. Не нынешнего Вангели мэра, а именно отца. Тео попытался прогнать видение, но Тром, понимая, это не так просто. И все-таки с того момента, как Вангели появился с факелом, преграждая тени дорогу к Тео и Санди, и до самого последнего мига, когда отвернулся, чтобы перескочить могилу, он не посмотрел на него, Теодора, ни единого раза, словно сына не существовало. Издали донеслось гудение, такое же долгое, тревожное, как пение рога Вангели. Отчего-то клич зарождал в душе волнение и предчувствие. Гул рога пронесся над кладбищем, всколыхнув звездную темноту, и, кажется, даже комета вздрогнула в зените от того, что услышала этот таинственный звук. Теодор повернулся к востоку, туда, где высился проклятый дом, за которым начинался тракт, уводящий из Кетилы дальше в Извор. За трактом высились неприступные и загадочные склоны Карпат. Он внимал долгому гулу, и в этот момент из темноты появилось несколько черных всадников. Они мчались, перескакивая через могилы, и каждый держал в руках горящий факел. Всадники, Теодор насчитал пятерых, промчались мимо, лишь последний чуть задержался. Пламя выхватило из темноты его лицо, и Теодор с удивлением заметил, что это был юноша его возраста. Юноша грозно вскрикнул: «Игни!» Тео лишь округлил глаза. «Игни?» Увидев, что Тео не понимает, юноша тронул поводья и помчался нагонять других всадников. Несколько секунд спустя над кладбищем раздались крики. Было слышно, как несколько людей перекликиваются, кто-то свистнул, снова загудел рог, вдруг из темноты возник еще один факел, а следом послышалось знакомое позвякивание. Это спешил к ним змеевик. «Тео, Санда!» Парень бросился к ним, пристально разглядывая при свете пламени. «Вы целы?» Тео до сих пор находился во власти странного, полного ненависти клича, будто какой-то частью души ушел в мир иной. Теперь же свет факела ослепил его, но Вик словно нарочно светил в лицо, прогоняя тьму. «Все хорошо, мы расправились с ним. Охотники проверят кладбище, но, кажется, нелюдимец был один. Пойдемте со мной». Словно в тумане, Тео побрел за парнем. К ним подъехал один из всадников, быстро спешился и развернулся к Вику. Тео узнал своего ровесника. Незнакомый юноша протянул руку, и они обменялись со змеевиком рукопожатиями, как старые друзья. «Игни, Эд Ферро. Рад встрече, Вик. А где Ильяна?» «Чуть отстала, скоро пригонит лошадей. Нам нужно больше, со мной трое». Парень округлил глаза. «Ты говорил только один». Вик покачал головой, и косички его тревожно зазвенели. «Обстоятельства изменились, теперь у нас другая цель». Взгляд юноши скользнул по Тео и Санди, переметнулся к Шныряле, девушка, отряхиваясь, тоже семенила к ним. Вик посветил на Тео и Санду факелом. «Вот мой спутник, о котором я говорил, и его двое друзей». «Меня кличет Герман», — звонко произнес юноша. «Это Декиена Шныряла». Вик пропустил ее слова мимо ушей. «Санда Стан и Теодор Левиану». Взгляд Германа был ясный и светлый. Блестящие в свете факела глаза казались огромными, как у зайца. Над лбом торчал вихор, волосы непослушные, буйные, порядком отросли, и кое-где Тео приметил блеск колечек, вплетенных в косицы, такие же, как у Вика. Сам юноша был хоть и невысокий, но очень бойкий и юркий, явно не нежитель. Глаза Германа задержались на шраме Тео, и от этого пристального взгляда ему стало неуютно. Он нахмурился в ответ и посмотрел на парня в упор, и знал в этот момент, что его взгляд не сулит ничего хорошего. Но Герман тут же взял себя в руки и ответил прямым взглядом, чистым и смелым. Внутри этого мальца был стержень. В стороне послышался цокот копыт, и юноша встрепенулся. С запада через кладбище шагал еще один охотник, ведя за луку двух лошадей. Когда он приблизился и откинул капюшон, Тео с удивлением увидел, что это не охотник, а охотница. Девушка окинула друзей холодным взглядом, словно плеснула водой в лица. Такие пронзительные были у нее глаза. Они с Виком поздоровались, и незнакомка остановилась подле Германа. По плечам девушки струились длинные рыжие волосы, также заплетенные в косицы. Чем-то они со Шнарялой были схожи, но все-таки различались. Это было красиво, отточенного лица будто веяло прохладой. Из-под тяжелых синеватых век смотрели молчаливые голубые глаза, взрослые и понимающие. И во всей ее внешности чувствовалось что-то зрелое, будто прожила она гораздо больше лет, чем ей было. Впрочем, стоило только заметить выбивающийся из-под плаща рыжий мех, как все становилось ясным. Девушка была не жительницей, перекидыш леса. «Кажется, у нас не хватает лошадей», — обратился к ней Герман. «Поедешь со мной?» Девушка приподняла бровь и кивнула. «Ладно, но почему вас так много? Ты говорил, только один молодой господин». «Сейчас объясню», — ответил Вик. Вскоре возвратились охотники. Всего их собралось шестеро, в основном взрослые люди. Все мужчины, кроме Иляны. И, совпадение или нет, трое живых и трое нежителей. Тео начал догадываться. Змеевик пустился в объяснение, утаив главную причину их путешествия. Еще когда друзья поднимались по ступеням из гробницы игрока, они заспорили, продолжать поиски или нет. Следующая могила находилась в Сигишуаре, южнее Китилы. Они могли добраться туда с охотниками, но Шныряла ни в какую не хотела продолжать поиски алтаря. И Тео ее отчасти понимал, но все же... Охотники глядели на них тяжелыми хмурыми взглядами. По истрепанным одеждам и сапогам, облепленным грязью, Тео стало ясно — это скитальцы. На горделивых, но затаивших печаль лицах кое-где белели шрамы. Глаза смотрели прямо и ясно, что у живых, что у нежителей. Лишь Иляна и Герман выделялись юностью. И все же, даже в этих двоих ровесниках Тео было что-то таинственное. Лица их вызывали те же чувства, что Тео испытал, слушая пение далекого тревожного рога. «Сколько вам лет?» — спросил один из мужчин, могучий и высокий. Он казался настоящим богатырем. Волосы его были заплетены в косы и густо усыпаны кольцами, а через плечо висел на ремне огромный рог. 16. Тео поднял лицо. «Черт возьми, я такой же, как этот Герман. Почему такие взгляды?» «За нами могут увязаться стригои», — покачал головой громила охотник. «Вернее, точно увяжутся. А с тобой две беззащитные девушки». «Чего?» Шныряла выхватила ножи и оскалилась так, что даже Тео попятился, а лица охотников вытянулись. «Кого ты назвал беззащитной? Это оскорбление! Возьми свои слова обратно!» Шныряла гордо шагнула вперед, совсем не боясь могучего мужчины. «Ну, хочешь помериться силами? Давай, слезай со своего коня, толстяк!» Вик округлил глаза, но верзила с рогом лишь запрокинул голову и рассмеялся. И смех тот, низкий и ясный, словно хранил отзвук пения рога. Было в нем что-то горное и весеннее, чистое, отчего на душе становится светлее. Шныряла зло зарычала, видимо, решив, что он хохочет над ее вызовом. «Что ж, я принимаю твое предложение. Когда закончим ночной переход, можем помериться силами. Мы, охотники, никогда не запрещали женщинам вступать в наши ряды, и так продолжается с давних времен до сих пор». Богатырь указал на Иляну. Шныряла удовлетворенно кивнула и спрятала ножи. А охотник улыбнулся Вику. «Извини, что сомневался. Конечно, спутники самого Змеевика не могут быть беззащитны». «Извини, Харман, у нас нет выбора. За нами и так хвост. Этот нелюдимец сегодня... Их было двое», — поправил Харман. «Мы разобрались со вторым». Он указал на спутника. Нежитель-перекидыш в серой волчьей шкуре зажимал рану на предплечье. «Так, и почему за вами хвост?» Вик пустился в объяснение о связи Йонвы с игроками Макабра. «Стало быть, вы — те, кто может отыскать этого белого вожака нелюдимцев?» «Именно так. Это все меняет», — нахмурился охотник. «Тогда наша главнейшая задача — найти белого слепца. Он созывает нелюдимцев, а те не собирались в стаю уже очень долго, и если это не остановить...» Лицо Хармана помрачнело. Издали послышался конский топот ржания, и охотники повернулись к тропинке, по которой несся наездник в черном. Он перескочил через пару могил, приподнял факел, и все увидели его холодное злобное лицо, окропленное кровью. Теодор вздрогнул всем телом. Охотники ахнули, зароптали, выхватили оружие, но тут грянул крик змеевика: «Стойте!» Охотники окружили новоприбывшего, выставив мечи и револьверы. В руке Вангели также сверкнул ствол. «Стойте, я сказал!» «Что за черт? Это же сам...» «Проклятие, какого лешего! Не шевелись! Я знаю, кто ты!» Холодный свинцовый голос проговорил. «А я знаю, кто вы. И что с того?» Мэр Александру Вангели поднял факел выше, освещая толпу. Пламя выхватывало лица из темноты, и мужчина осматривал каждое, а пристальнее всего — лица нежителей. На какой-то миг его губы искривились, и в глазах угрожающе вспыхнули огоньки. «Тракт чист». Игнорируя возмущенные взгляды, он обратился к змеевику. «Но я чувствую их». Охотники ошеломленно переглянулись, зароптали. «Как это понимать?» Какое-то мгновение Вик молчал. Впервые его лицо потеряло хладнокровность. На секунду из-под маски мертвого господаря проступил мальчишка, увлеченный в чем-то запретном. Он гулко сглотнул и открыл было рот, но раздался голос Вангели, тихий и угрожающий. «Я охотник». Мужчины взорвались криками, вскинули оружие, лица их исказились от изумления, неверия, даже ужаса. Вангели поднял факел выше и оглядел всех тяжелым взглядом, будто придавливал могильной плитой. Мало-помалу гомон утих. «Я охотник», — повторил он. Заговорил Громила с Рогом. «Я знаю тебя. Ты Александру Вангеле, мэр Китилы». Вангели приподнял подбородок. «Да?» Харман сплюнул и процедил. «Убийца!» Вангели чуть усмехнулся. «Сказал убийца». «Как ты смеешь?» Харман подал коня вперед. «Как ты смеешь говорить мне это? Я все знаю, чертов набожный садист. Если ты пришел что-то вынюхивать, я...» Харман оглянулся на своего спутника, волка-перекидыша. И Тео понял, что так возмутило охотников. Вангели убивал не жителей. А живые охотники, по-видимому, были дружны с мертвыми. Нелюдимца можно убить лишь вдвоем, лишь в паре живой-нежитель. Значит, их шестеро не просто так. Половина живые, половина нежители, они напарники. Александру, — Вик посмотрел Вангели прямо в глаза, — между ними происходил безмолвный разговор. На какой-то миг темнота на кладбище всколыхнулась, будто их окружили тени. Вангели скривил губы и убрал револьвер в карман черного пальто, затем потер седой висок и вновь поднял окровавленное лицо. «Игнис Эдферро», — кивнул змеевик. Охотники округлили глаза. Вик, преодолевая стыд уличенного в проступке ребенка, глубоко вздохнул и произнес: «Мэр Китилы Александру Вангели, мой названный». Казалось, сейчас охотники попадают с лошадей. Они широко распахнули глаза, а Герман и вовсе приоткрыл рот. «Что?» — глухо выдавил Харман. «Что ты сказал?» «Я сказал то, что сказал, Харман». Наконец Вик совладал с собой. Детское виноватое выражение исчезло, и вновь перед ними был молодой человек, статный, высокий и сильный. И сейчас, полной решимости, он горделиво смотрел на собратьев. Зеленые глаза вспыхнули огнем. «Тот самый, о котором ты никому не говорил? Почему ты молчал? Поэтому? Черт бы тебя побрал! Из всех людей этого проклятого мира, из всех тысяч ты выбрал своим названным...» Казалось, Хармона сейчас хватит удар. Он не верил своим ушам. «Ты выбрал чертова садиста Китилы?» Казалось, еще чуть-чуть, и охотники наставят мечи на самого Вика. Дружелюбие, что сияло на их лицах при встрече, исчезло. Вик какое-то время, видимо, собирался с духом, а затем заговорил. «Вы знаете, что видящих слишком мало, что половина из них даже не способна держать в руке оружие, а другая половина боится. Кто по своей воле полезет в пасть к стригою? Кто согласится стать наживкой, приманкой, жизнь которой в любой момент может оборваться? Вам легко было найти своих названных? Вы искали по всей Трансильвании годами, скрипя зубами от того, что ничего не можете сделать, когда убивали Стригоя, и тот возвращался вновь. Я не прав? Скажи мне, Харман, сколько лет ушло у тебя на то, чтобы найти Тамоша, выучить его на охотника, а?» Харман покосился на нежителя в волчьей шкуре. Змеевик вспыхнул. «Вы знаете, кто я, знаете, скольких я убил?» Он указал на свои косы. «По кольцу на каждого нелюдимца. Я охранял Кетилу и другие города годами, годами!» Вик нехотя повернулся к Вангеле. «С ним!» «Садистом из Кетилы?» — неверяще проговорил Тамош. «Черт бы меня побрал, Змеевик! А я-то думал, чего ты молчишь про напарника?» «Вы ничего не знаете, ничего!» Тео почувствовал, как взгляд Вика от Вангеля скользнул к нему, но Змеевик вовремя спохватился. Вангеле же, сощурившись, молчал и слушал их разговор. Он достал платок и вытер с лица кровь, а после вновь обменялся с Виком странными взглядами. Парень чуть кивнул. «Он поедет с нами». «Что?» — охотники снова зароптали. «Я не могу сражаться в одиночку!» — рявкнул Вик. «Так что вы либо со мной, либо без меня!» В этот миг лицо его будто вспыхнуло тьмой. За его плечами раздался странный звон, долгий и гулкий. Звон всколыхнул воздух, прошел волной сквозь тело и ухнул в землю, загудев в могилах. Вик коснулся заплечного мешка, затем вновь посмотрел на охотников, и такого взгляда Теодор никогда не видел. Во внешности Вика проступил змей. Черты лица заострились, зеленые жилы проступили на коже рельефным узором. Зрачки превратились в щели, а за спиной, затмевая могилы, выросла тень гигантского змея. И Теодор ощутил тот же страх, что испытывал когда-то перед господарем горы, почти животный, когда хочется бежать, что есть мочи, и спрятаться где угодно от надвигающейся грозы. Казалось, стоит Вику что-либо прошипеть, как отовсюду полезут, поползут бесчисленные гады его войска. Мертвый господарь, вот кем он стал. Теодор ехал на лошади, пытаясь не заснуть. И в целом ему это удавалось. Позади сидела Санда, обхватившая его руками, и, судя по всему, клевала носом. Ее лоб то и дело тыкался в его спину. Охотники спорили еще некоторое время, прежде чем прикусили языки. Разговор был долгий и сложный. Тео и друзья слушали, многого не понимая из того, что говорил Змеевик, но кое-что об охотниках Тео уже знал от Вика. Затем Теодору подвели лошадь, и он с ужасом понял, что придется ехать верхом, причем с Сандой, подготовили лишь одного коня. Эляну подхватил к себе на седло Герман, по-видимому, для них это было привычно. Они ехали как раз позади Тео и негромко переговаривались, иногда переходя на шепот. Чувствовалось, что у них долгие и доверительные отношения. Шнырял уже позвал к себе Вик, но девушка ни в какую не хотела садиться на лошадь. «Животное верхом на животном? Что это за новость? И вообще, зверье боится нежителей!» «Эти не боятся», — пояснил Тамош, указывая на своего коня, серого под стать его волчьей шкуре. «Впрочем, могу тебя понять, мне самому проще волчьим ходом, однако так быстрее». Услышав ободрение нежителя, Шныряла смирилась. Но когда Вик усадил ее перед собой, она так и вспыхнула. «Эй, не прижимайся так сильно!» Вик нахмурился. «Мне...» — Шныряла еще больше смутилась. «Мне твои косы в лицо лезут!» Тракт уводил в сторону от Кетилы, и отряд сперва ехал на восток. Темной молчаливой вереницей всадники пересекли мост над рекой, затем спустились по раздвоенной долине, зажатой справа и слева Карпатами. Тео не удержался и оглянулся. Там, позади, горели огоньки Кетилы, словно кто-то просыпал угли меж Карпатами. Он окинул прощальным взглядом город, который стал ему родным на время Макабра, и устремил взор дальше. Где-то там, за горами, приютился его родной Извор. На миг сердце тоскливо сжалось, ведь Теодор никогда не отдалялся от дома настолько. «Увижу ли я когда-нибудь Кетилу вновь?» — подумал он. «Лягу ли на доску под крышей проклятого дома? Кто знает?» Тео никогда не бывал в других городах Трансильвании. Лишь слышал о них от отца, когда водил пальцем по карте, А отец рассказывал, он-то успел попутешествовать. По каким делам — молчал. Теперь же Тео предстояло путешествие в этот старинный и загадочный край. Он наконец-то сможет увидеть свою родину во всей красе, полюбоваться местами, о которых знал лишь из рассказов и легенд. Проводив Китилу прощальным взглядом, Тео потянул поводье и углубился за всадниками в звездную темноту. Мимо тянулись поля и сады, дальше — пастбище овечьих отар. Река, берега которой густо поросли ольшаником, осталась позади. Отряд запетлял по нагорьям. Дорога то и дело огибала холмы. Тут и там в долинках прятались деревни и поселки, путь пересекали речушки, и приходилось перебираться по каменным живописным мостам. Тео все заглядывал в реки, в черной быстрой воде отражалась комета и Млечный Путь, раскинувший светящиеся коромысла над землей. Когда они оставили жилую местность, Теодор почувствовал себя как-то иначе. Была звездная ветреная ночь, порывы трепетали в полах плаща, забирались под одежду и щупали прохладными пальцами кожу, вызывая мурашки. Санда, видимо, тоже замерзла и прильнула к спине Теодора, примостив голову у него между лопаток. Он же все глядел по сторонам, не смыкая глаз. Горы мирно спали в наступлении нового дня, по обе руки от путников воздымались темные и величественные склоны Карпат, и когда Теодор глядел на вершины, у него перехватывало дыхание. Казалось, они остались во всем мире одни, он, его конь и спящая девушка позади, а также эти угрюмые люди, больше похожие на тени. Тео оглянулся, позади всех в отдалении следовал Вангель. Туманные очертания вершин поднимались высоко в небо, дотягиваясь до мерцающих древних созвездий. И Тео подумал, сколько людей вот так, как он, глядели на эти вечные вершины? Тысячи тысяч? Миллионы? Раньше, чем пришел сюда господарь горы или уже при нем? Сколько же людей рождалось в этих деревеньках, которые охотники проезжали мимо? Скольких крестили в островерхих деревянных церквях, построенных без единого гвоздя для потомков неизвестно кем и когда. Внезапно, словно вся Трансильвания распахнулась перед ним. На многие-многие километры на север за спиной и на юг впереди. Тео чудилось, будто он видит и слышит людей, спящих под крышами домов Сигишоары, улавливает цокот копыт заблудшей овечки на вершине перевала, и даже различает тихую песнь монаха в далеком монастыре Албы Юлии далеко на западе. И только сейчас он понял эту фразу, которую слышал от людей. В Трансильвании часы отмеряют не время, а вечность. Глава 12. О связи названных. Ночь истончалась, на востоке посветлело, и звезды начали таять, но тьма еще царствовала в диких лесах и на тракте. Наконец отряд подъехал к неизвестному городишке, впрочем, охотникам он, видимо, был знаком. «На кладбище!» — скомандовал Харман. «Снова здорово, а я уж думал хоть какое-то разнообразие, поспим на постоялом дворе». Неожиданно по правую руку раздался звонкий голос. «У охотников свои понятия о постоялых дворах!» Герман, юноша с вихрастой головой и заячьими глазами. Тео насупился. «В каком смысле?» Герман чуть улыбнулся, в темноте сверкнули белые зубы. «Не замечал, что рядом с кладбищами обычно есть дом другой, прозванный проклятым, или заброшенная часовня?» «Я бываю на кладбищах не так часто, уж извини». «Так повелось у кладбищенских. Это для пришлых нежителей, или же охотников». «Но дольше, чем на несколько ночей, нам задерживаться нельзя». «Почему?» Юноша прикусил язык и вырвался вперед. «Эй, Герман!» — раздался голос Хармона. «Ты там не выбалтывай новеньким. Охотники — древнее сообщество. Мы не выдаем своих секретов». Здоровяк обернулся к Теодору. «Извини, ничего личного». Вик поравнялся с Тео. «Мне все равно придется им кое-что рассказать, Харман...» «Да они и так уже в курсе». «На твоей совести, молодой господин?» «Знаю». «Почему тебя зовут молодым господином, Вик?» — спросил Тео как можно тише. Юноша сверкнул глазами. «Ну, как бы тебе сказать?» «Им известно, кто я. В моих жилах течет кровь величайших королей, Теодор Левиану. Вик обратил к нему строгий и сияющий взор. «Теперь я мертвый господарь. Просто так подобное имя не дарят». «А что это гудело у тебя в сумке?» Вик усмехнулся. «Корона. Ты возишь ее в мешке вместе с кастрюлями и склянками?» Вик захохотал и кивнул, а Шныряла возмущенно завопила. «Хватит косами трясти и не прижимайся!» Впереди показался погост с белеющей часовенькой, к которой и направились охотники. Как только они ступили на могильную тропку, из-за надгробия вынырнули серые, точно запылившиеся фигуры нежителей. Морои и перекидыши с любопытством глядели на процессию. «Добрый вечер, вечный народ!» — здоровались охотники. «Доброе утро!» — отвечали голоса негромче шелеста ветра. Тео во все глаза смотрел на новое кладбище. К своему-то он привык и даже не думал, что на каждом погосте есть свои нежители. Он вдруг выхватил из толпы лицо Вангели. Мужчина, кажется, едва-едва сдерживался. Зубы сцеплены, брови сдвинуты на переносице, а когда они спешились у часовни, Тео даже расслышал, как мэр бормочет под нос что-то вроде молитвы «Домине, Домине». Развели костер, хоть на ветру это было сделать не так просто. А к утру шквал поднялся нешуточный. Звезды так и дрожали в вышине. Приготовили ужин и наспех перекусили. Когда уже почти рассвело, забрались в часовню и заперли дверь. Комната была тесна для 11 человек, но выхода не оставалось. Здесь им придется заночевать. На улице посветлело. Сквозь щели в запертой двери и занавешенных окнах забрезжил серенький рассвет. Охотники расстелили соломенные тюфяки и шерстяные одеяла и улеглись прямо на полу. Санда же забралась на лавку и завернулась в одолженное Виком одеяло. Пожелав Тео спокойной ночи, она быстро засопела в кулак. Один из охотников предложил другую лавку Шныряле, но та фыркнула. «Издеваешься, да?» Она воткнула нож в деревяшку, перескочила через рукоять и приземлилась с собакой, а затем, демонстративно зевнув, свернулась калачиком на каменном полу. Тео ухмыльнулся и сомкнул веки, чтобы наконец уснуть, как вдруг услышал собачий визг. Оказалось, Вик подхватил Шнырялу на руки, та отчаянно забрыкалась и завизжала, будто ее режут, и посадил рядом с собой на одеяло, сложенное в несколько раз. Когда парень улегся, Тео ясно видел, как он прячет ухмылку. Шныряла тявкнула на Вика злобно и презрительно, но уходить не стала. Охотники наблюдали за этими двумя, пряча усмешки. Теодор проснулся от того, что кто-то зацепился за его сапог и с громкой руганью полетел на пол. «Эй, ты завтрак проспишь, лежебока!» Продрав глаза, Теодор потянулся. Сначала он тупо смотрел на выцветшую икону, оставшуюся с давних времен в часовне, и сообразил — он не дома. За приоткрытой дверью виднелось красноватое небо, уже закат. У порога слышались голоса. До Тео даже донесся запах дыма, и, видимо, жарили какую-то дичь на завтрак. Санда еще спала на лавке, и Тео с улыбкой вспомнил, что в полуночи ее вечно было не растолкать. Больше в часовне никого не было. Он хрустнул костями и выбрался на улицу. Большинство охотников отсутствовали, двое готовили завтрак, а неподалеку Герман и Иляна тренировались на кинжалах. Юноша нападал, девушка отбивала его атаки одну за другой. Они запыхались, видимо, тренировались уже давно. Время от времени Иляна поясняла парню, как лучше отражать нападение. Затем спрятали ножи, и девушка продемонстрировала пару захватов, которые Герман принялся повторять. Его лоб взмок, щеки покраснели, и видно было, он старается изо всех сил. Иляна же то и дело его поправляла. «Черт возьми, Гер, у меня ощущение, что я дерусь с мешком овса». «Чего?» — парень возмущенно округлил и без того огромные глаза. «Ну, я тебе покажу». Герман сделал ловкий бросок в сторону и обхватил девушку рукой поперек живота, подняв над землей. Но Иляна молниеносно извернулась и врезала ему локтем в живот, а затем, когда он ослабил хватку, оказалась у него за спиной. Рука рыжей нежительницы схватила парня за горло, а другая нащупала какую-то точку на теле. Нажав туда, девушка заставила Германа выгнуться и засипеть от натуги. Ноги его подломились, как тростник, но Иляна лишь давила сильнее, сжимая Герману горло. «Хватит! Что-что? Хватит!» «Не слышу. Ты, наверное, хотел сказать «извини, Ильяна», да?» «Изви...» Девушка чуть ослабила хватку, чтобы дать Герману сказать те самые слова. Но тот оказался хитрее. Вырвался, свалил Ильяну на траву перед могилой и уселся на нее сверху, сжав коленями кисти рук. «Все, не вырвешься!» Улыбка осветила его довольное лицо. «Ты тяжелый!» «Ага, а то, что ты меня придушила, ничего, да? Жрать меньше нужно, слезь, иначе...» «Что?» Герман хмыкнул, продолжая сидеть на Ильяне и смотреть сверху вниз. На щеки девушки хлынула краска, и даже Тео почувствовал, это слишком уж близкое. Один из охотников оглянулся и с прищуром оглядел пару. «Ну, что сделаешь? Я победил, так что теперь...» «А-а-а-а!» Герман ухватился за колено. Ильяна мигом спихнула с себя парня, и Тео приметил, как между ее пальцев блеснуло что-то острое. «Черт!» — Герман зашипел сквозь зубы. «Больно! Привыкай! У меня в штанах теперь дырка! Зашьешь!» — фыркнула Ильяна и отвернулась. Но Тео видел, лицо ее так и горит, а ведь у нее, нежительницы, была синеватая и бледная кожа. Вдруг взгляд ее смягчился. «Впрочем, ты был не так уж и плох сегодня». Парень, сжимавший колено, уже красное от крови, поднял лицо и выдал такую бешено ликующую улыбку, что, казалось, вся полянка осветилась. Правда, его напарница этого не видела. «Коня чистишь, и моего тоже». «Как обычно», — вздохнул он и вдруг перехватил взгляд Тео. Смутился, но все-таки не отвел глаз. «Не так-то он прост», — решил про себя Теодор. Они позавтракали и стали ждать возвращения остальных. Охотник по прозвищу Бор объяснил, что Вик с Харманом поехали на поиски кое-кого из друзей. Обычно найти охотников можно через нежителей на кладбище, а заодно проверить тракт и разузнать новости. Затем Бор отошел и, сняв рубашку, принялся промывать рану подогретой водой из котла. Тео попался на глаза странный шрам в виде креста на предплечье нежителя, почти как на его скуле. Нечто подобное Тео вдруг увидел и в вороте расстегнутой рубашки другого охотника. Что это? Как это понимать? Шныряла отправилась ловить мышей, а Санда в часовню досыпать. Смена режима на ночное бодрствование ее подкосила. Тео сидел, прислонившись к двери часовни, и смотрел, как вечер бросает тени на величественные Карпаты, как скрываются лучи света среди могил, и все окутывает темнота. Огонь вдруг вспыхнул ярче и уютней, подбрасывая оранжевые искры в темно-синее, словно платок деревенской красавицы неба. Кто-то подошел и присел рядом. Тео повернулся и увидел Германа. Юноша протягивал ему кружку. «Мяту любишь?» Тео любил, даже очень. Но брать кружку не спешил. Дерзость парня его напрягала, но было и еще кое-что. Тео пока не понимал, что именно — какое-то смутное предчувствие. Все же, помедлив, кружку он взял. Герман, видимо, принял это за знак дружбы и стал расспрашивать, откуда Тео родом и долго ли живет на кладбище, и как он, живой, попал в компанию нежителей. Тео отвечал односложно, чтобы отвязаться, но юноша не отставал. «Ты, получается, видящий?» «Чего?» Герман приподнял брови. «Ну, ты видишь нежителей без труда, так ведь?» «А что в этом такого?» — юноша удивленно крякнул. «Да что же ты!» — он покачал головой. «В самом деле?» Герман оглянулся на охотников и, убедившись, что те не обращают внимания на их шушуканье, продолжил полушепотом. «Ну, обычные люди ведь не видят нежителей, кроме тех случаев, когда те сами открываются. Или если очень-очень захотят и будут искать мертвых специально, и то...» «Я слыхал, в Ангеле такой, то есть...» Парень склонил голову на бок. «Он не видит. Все были уверены, что мэр Китила невидящий. Мнения жителей из Китила рассказывали, будто он ходит вокруг кладбища, но никого не замечает. Говорят, он видит только нелюдимцев. Редкий случай». «А ты видишь?» — вдруг заинтересовался Тео. Герман прикусил язык, вновь вгляделся в лицо Теодора, скользнул взглядом по его шраму. «Ну, да, я всегда видел. У нас это из поколения в поколение передавалось, понимаешь? Но я не сразу понял, что вижу. И...» Он вздохнул, отвернулся и смолк. «И что за особенность с видящими?» Тео отхлебнул мятный чай. Юноша помедлил и еще раз оглянулся, а потом шепнул. «Только видящий может стать охотником, понимаешь? А таких раз-два и обчелся». «Сколько тебе лет?» Тео сам удивился, что разговорился. Чего он беседует с этим выскочкой, но отчего-то заткнуться не мог. 16. «Мне тоже. И как ты стал охотником?» Герман стал отнекиваться, дескать, история долгая, но в итоге не удержался. Видать, язык у него был, что твое помело. Правда, он то и дело смолкал и боязливо оглядывался то на охотников, то на Теодора, и Тео чувствовал, парень что-то упускает. Герман рассказал, что сбежал из дома и бродяжничал по городам. Просил милостыню, ночевал под мостами, воровал, а потом шарился на окраине одного поселка, возле самого леса, и решил переночевать в заброшенном доме на старом кладбище. Дом, оказывается, не пустовал. Ночью дверь отворилась и потянула холодом. Герман испугался, хотел было убежать, но нелюдимец учуял его и напал. Может, был голоден, а может, просто охранял свою территорию. Он, видать, прятался в заброшке от людей. Ужас от тени шел такой, что парня парализовало. Не мог двинуть ни рукой, ни ногой, а тут и этот с кровавой мордой склонился над ним и давая одежду разрывать, а сам уже облизывается. Когда Герман рассказывал это, Тео чуть не вывернуло. «Ненависть нелюдимцев к людям столь сильна, что они готовы на самое худшее», — пояснил Герман. И Тео понял, что тот имел в виду. «А потом?» «А потом?» — послышался холодный голос. «Началось главное веселье». Герман округлил глаза. Эляна стояла у них за спиной и как только подкралась. Тео нахмурился, но девушка лишь глянула на охотников, не смотрят ли, и продолжила. «У меня тогда названного не было, сколько ни искала, не могла найти. Помогала Харману выслеживать тварей, а он уже со своим напарником уничтожал. Я долго шла по следу того нелюдимца, но одна убить не могла, и он возвращался вновь и вновь». Ильяна помолчала. «Оторвали эту дрянь в тот самый момент, когда он Герману глотку разодрал. Сделали, значит, все дела. Нелюдимец резвый оказался». Девушка показала шрам на запястье. «Вот, подарочек оставил на память. К этому подошла?» Она кивнула на Германа. «А он, ну, что труп? Лежит синий, глаза закатил. Из горла кровища хлыщет. Короче, натурально мертвяк. Но надо же хоть как-то помочь. Горло ему зашили, травы в глотку залили и оставили у костра. Переживет ночь или не переживет. Нам-то уезжать надо, а тут возись. Утром подхожу, думаю, пора могилу копать. Щупаю, теплый и дышит». «Да уж», — ухмыльнулся Герман. «В рубашке я родился, что ни говори». «Ага. В общем, Харман уехал, а я осталась его лечить. Кабы знала, кем он станет, лечила бы с утроенными силами, а так, чего уж там, не хотелось обузы. Ну и вылечила, к счастью». Лицо юноши вновь озарила та же улыбка. Так, наверное, лишь псы радуются, когда видят своего хозяина после долгой разлуки. По холодному лицу Эляны тоже скользнула ухмылка. Видимо, где-то внутри этой суровой воительницы пряталась девушка, такая же, как Санда, нежная и чувственная, но, как речная вода, скрытая под твердо льдистой корочкой. «Возвращаюсь как-то, а он уже сидит и рукой машет. Очухался. Думаю, как так, заметил? Ну, бывает, но все же». А он оказался видящим. И сходу, что это за чудище, как ты его победила? Ага, так ему и расскажи. Но он, видать, сам скумекал. Да и не в отключке лежал все время. Слышал разговоры с Харманом. Я думаю, пора отвязываться от малахольного, да еще живика. Собрала вещи и за дверь. А он следом несется. «Возьми меня с собой!» Эляна покачала головой, а Герман лишь тихонько, чтобы охотники не услыхали, расхохотался, запрокинув голову. «Ну, тогда я совсем болван был». «Ага, сейчас хоть без совсем». «В общем, решил стать охотником. Я ему объяснила, в чем риск. Не отступает». «Ну, думаю, приведу в лагерь, покажу их лица изуродованные, поймешь. Будто самому мало, горло-то перерезали, еле-еле говорил после ранения». Герман чуть смутился, а Тео действительно разглядел у него на шее длинный рваный шрам. И еще кое-что. С правой стороны в волосах белело пятно, седина. А он не отступил, привязался, ну и... «Я долго искала названного, годами», — Эляна покачала головой. Я не сразу поняла, зачем вернулась. Бродила по городам в этом обличии 50 лет. 50 лет? — удивился Тео. Она кивнула. А как сделалась охотницей, так сразу пошла искать напарника. Но Вик-то верно говорил. Найти живого, кто будет видящим и согласится стать приманкой, где это видано? Потому и мало нас, охотников. А становится еще меньше от того, что многие... Когда нелюдимцы... Или она сдвинула брови, помолчала. В общем, решила, чем черт не шутит, ведь чтобы стать охотником одного желания мало, надо заслужить право носить крест. «Крест?» — насторожился Тео. «Каждый охотник крест носит, то есть знак скрещенных мечей нежителя и живого. Как заслужит это право, с напарником братается. Этот обряд посерьезнее, чем супружеские узы». «Нет, не в том смысле», — округлила глаза Эляна, когда Тео охнул. «Просто узы эти боевые. Когда человек тебе роднее брата, понимаешь, не думай ничего такого. Ой, да что тебе объяснять, не охотнику-то?» Девушка с досадой отмахнулась. «Не поймешь ты никогда, как это страшно, одному на нелюдимца идти». «Почему же?» — помрачнел Тео. «Пойму». Элиана хмыкнула, но, увидев взгляд, Тео смолкла. «Я видел нелюдимцев. Не один раз». Внутренний голос подсказывал, про то, что сам чуть не стал таковым, лучше бы помолчать. Но в душе Тео вспыхнул огонь. Ему не верили, считали каким-то слабаком. Он сжал кулаки, и Ляна же кивнула. «Ну, тогда, может, и поймешь. Только названному ты можешь вверить жизнь. Вот ты, а бы кому согласился бы?» И получается такой союз. Нежитель и живой, названные братья. И живут, и умирают вместе. Понимаешь? Элиана вдруг спохватилась, бросила недовольный взгляд на Германа и покачала головой. «Это ты, болтун, вынудил меня все рассказать. Харман узнает, три шкуры сдерет. Хотя, если честно, когда я тебя увидела...» Она кивнула Теодору. «То не сомневалась, что ты один из нас». «Так и я тоже», — поддакнул Герман. «Потому и крикнул наше тайное приветствие Игнис от Фера огнем и мечом. Так мы здороваемся и проверяем, свой ли человек. Шрам увидел и подумал...» Герман пожал плечами. Вдруг Тео понял, отчего парень так пристально разглядывал шрам. Думал, что он, Теодор, один из охотников. Вот оно что. От души как-то отлегло. «А у тебя есть шрам?» Герман потянул за шнурок и распустил ворот. «Вот!» Тео кивнул. «Значит, стесняться нечего. Какое совпадение, что у них почти одинаковые шрамы. Или не совпадение?» Но Тео не один из них. Отчего-то внутри кошки заскребли от этого, да и требования Хармана не рассказывать им еще звучали в ушах. Со стороны трактора сдался стремительный конский топот и голоса. Через несколько мгновений на тропе показались всадники, впереди всех несся Вик, косы разметались по плечам, брови сурово сдвинуты. «Дорогу!» — рявкнул он. «Бор, нагрей воды! Скорее!» Элиана с Германом встрепенулись. Тео приподнялся со ступеней. Вик спрыгнул с коня и помог спешиться неизвестному мужчине. В лице того не было ни кровинки, глаза безжизненные, а рука крепко сжимала локоть, обмотанный окровавленной тряпкой, ниже которого... Тео содрогнулся. Ниже локтя ничего не было. Мужчина глухо стенал, сжимая кровавую культю. «Давай, сюда!» Вик протащил раненого мимо остолбеневших Тео, Германа и Иляны, крикнул им не входить и запер дверь. Впрочем, она тут же распахнулась, выпустив насмерть перепуганную Санду. Теодор знал, что сейчас будет. Помнил из практики отца. Эти крики «воду», «нитки», «сюда», «давай сюда» были ему знакомы. Нахлынули воспоминания из прошлого, когда он помогал отцу. Кровавые бинты в железной миске, чистые белые расстелены на столе, вода, в которой плавают темно-красные сгустки, иногда желтый гной. «Тебе лучше уйти», — сказал он остолбеневшей Санди. «Пошли». И Тео потащил ее прочь, провожаемый взглядами Ильяны и Германа. Увидев, что девушка ежится, Тео снял плащ и накрыл ее плечи. Санда смутилась. Какое-то время они молчали и глядели вверх. Закат потух, и на небе густо вызвездило. Тео не мог смотреть на Санду спокойно. Его так и кусал червь сомнения. Да, он простил ее, сам знал, но все же... Тео все никак не мог набраться храбрости задать вопрос, а сейчас отчего-то решился. «Слушай». Он вдруг заинтересовался носками своих кабаньих сапог. «Хотел спросить». Тео бросил взгляд по ту сторону тракта. Между холмов ползла туманная вечерняя дымка, кружилась завитками среди поросших молодой травой вершин. «Что, Тео?» «Раду». Тео почувствовал, как Санда вздрогнула. «Я давно его не видел, а ты?» Сразу после того, как они выбрались из полуночи, Тео пару раз замечал альбиноса, то в яре, где жила Шныряла, то дальше к омуту Ольшаника. Всякий раз его передергивало при взгляде на предателя. Да, Тео считал его предателем. Вот только считала ли Санда так же? Ведь прежде она защищала этого своего друга. Кулаки сжались сами по себе так, что костяшки побелели. Тео сцепил зубы, но отвернулся. Слушал тишину, ожидая ответа. «Да», — тихо ответила Санда. «Черт! Значит, он не ошибся, когда увидел беловолосую голову около приюта. Он ходил к ней. Санда и Раду...» В голове словно открыли коробку с тенебризом. Темная вспышка затмила сознание. «Он приходил ко мне. Мы разговаривали». «Разговаривали, да, конечно». «И?» «Ничего». «Ясно. Пойду проверю, что с раненым». Стараясь не выдавать дрожь, бросил Тео и рванул прочь. Санда так и осталась стоять в его плаще, обескураженно глядя вслед. «Значит, она с Раду», — Тео скрипнул зубами. «Вот как. Почему тогда не взяла его с собой? Наверное, потому что Вик бы этого не допустил. Ворона приходил к ней, а она мне ничего не говорила, ни словом не обмолвилась. Я думал, один ее навещаю. Думал, ей одиноко. Оказывается, она одновременно еще и с ним встречалась. Разговаривали. Ну да, конечно». Теодора потряхивала от одной мысли, что Санда с Раду сидели в приютском саду, спрятавшись за кривыми деревцами на лавочке, и разговаривали. Ему привиделось, как этот ухмыляющийся блондин Раду тянет к девушке руку, охватывает ее пальцы своими. Другую руку кладет Санде на шею и касается родимого пятна, потом обхватывает ладонью ее голову и тянет к себе, а Санда и не сопротивляется. Тео запнулся, налетев на надгробие, и чуть не пропахал носом борозду в клумбе. Из-под блеклых цветочков высунулась голова Мороя и закричала: «Не смей сквернословить, дрянной мальчишка! Вот скажу твоим родителям, чтобы всыпали тебе розок!» «Давай, валяй», — подумал Тео. «Моих родителей даже ты не достанешь, мертвяк». Этой ночью они так и не тронулись в путь. Приехавшие легли отдохнуть, раненого устроили в часовне и дали выспаться. Настроение в отряде переменилось. Охотников и без того нельзя было назвать веселыми ребятами. Теперь же лица мужчин стали мрачными, как грозовая ночь. Они негромко совещали, склонившись друг к другу, и даже Вик с ними шушукался так, чтобы Теодору не было слышно. Это злило. Глава 13. О белом слепце. К рассвету легли спать, а когда проснулись на закате, внезапно распогодилось. Ветер стих и сразу потеплело. Подле часовни уже горел костерок, рядом сидел вчерашний незнакомец, а над огнем побулькивал большой котелок, распространяя пряный аромат похлебки. Тео подсел к пламени чуть поодаль от незнакомца. Тот сидел, завернутый в одеяло, и безучастно смотрел в огонь. Лицо его было молодым, прямой нос и строгие губы, в уголках раскосых глаз крохотные лучистые морщины. В вороте рубахи болтался деревянный крест, какой носят крестьяне, да и сама одежда была бедная и латаная, но было в мужчине что-то приятное, подкупающее. Может, те самые морщинки, такие бывают от улыбок. Сейчас он не улыбался. Пламя плясало в его глазах, но он не шевелился, даже когда все собрались вокруг костра и приступили к ужину. Вик дотронулся до плеча раненого, мужчина вздрогнул. «Поешь, Дан». Дан скривился, но послушался. Пристроил миску между коленей и принялся вяло черпать похлебку. Когда с едой было покончено и кое-кто из охотников закурил, откинувшись на ствол дерева, змеевик обратился к раненому. «Дан, твоя очередь». Дан молча отставил миску и закутался плотнее в плащ. Охотники молчали, раненый покачал головой. «Я... Его горло вдруг перехватило, и он смолк. Лицо мужчины выражало такую муку, что Тео вздрогнул от жалости. «Мы с Гривой», — голос Дана вновь дрогнул, — «мы преследовали нелюдинца. Никак не могли поймать. Он подался высоко в горы. Какого черта его туда понесло, думали мы, может, нас заметил. Преследовали несколько дней. Потом нагнали на опушке. Обрадовались, что сейчас расправимся и возвратимся в Гиту, а он был не один». Дан побледнел, стиснув пальцами здоровой шеи шерстяную ткань одеяла. Уставился в костер, и пламя отразилось в остекленевших глазах. «Засада. Мы не справились. Двоих нелюдимцев убили, но их была целая стая. Мы никак не ожидали. Думали, это конец, а они не стали нас убивать. Пришел их главный, и они звали его Цепень, такой черный, как будто из цыган. Цепень этот говорит...» Дан задохнулся. «Господин сказал их брать живыми, отведите. И эти твари потащили нас в гору. У них там оказалась стоянка, и нелюдимцев был целый десяток, не меньше». Охотники охнули и зароптали. На их лицах отразился настоящий ужас. Дан передернул плечами. «Что там творилось? Не передать. Цепень притащил нас с Гривой в какую-то пещеру, а там сидит...» Голос Дана дрогнул. «Маленький такой человек. Не нелюдимец, представьте. Человек. Костру босые ноги вытянул, тонкие руки греет, а сам какой-то выцветший, как моль. И одежда белая, и волосы, и лицо, и глаза. Слепой. Белый слепец», — выдохнул Бор. Подбородок Дана задрожал, но мужчина справился с собой и продолжил. «Я подумал, что за черт? Человек? Ничего не ясно. Цепень перед ним выслуживается, как та дворняга, чуть не пятки лижет. С какой стати, думаю? Такому-то худосочному, как этот белый, раз по хребту ударь и все. А он оказался та еще тварь. Он начал пытать Гриву». Дан замолчал. По коже Теодора побежал холодок. Он представил себе, что там происходило. «Грива, стало быть, названный брат Дана, не житель?» «Вы спрашивал про охотников, куда мы идем, какие планы, про тебя, Вик. Про тебя много спрашивал. А потом про игроков каких-то. И так разъярился, что Грива ничего ему не говорил». Дан закрыл лицо рукой. «Когда понял, что Грива не расскажет...» Охотники тяжело вздохнули. Потом один за другим стали выплескивать понемногу из кружек в костер. Пламя вспыхивало, шипело, и ветер, подхватывая искры, нес их в самое небо к звездам. «Мы соболезнуем, Дан», — проговорил Харман. Всем видом он показывал сочувствие, да и Теодору от слов охотника стало так мерзко, больно и горько. «Господи, Йонва! Он принялся за меня. И потом... Я думал, отправлюсь за Гривой, хоть умереть вместе доведется. Но эта тварь поиздевалась и говорит... «Отпускаю тебя. Иди к своим и передай мои слова. Все напрасно. Прячьтесь где хотите. Везде вас найду. Я пришел, а значит, конец близок для всех. Кто станет у меня на пути, сделаю так с каждым и даже хуже. Тут нелюдимцы меня схватили, вытянули руку на камень, и этот белый...» Дан содрогнулся. «Топором. Я думал, сдохну от боли. Ничего уже не соображал. А белый потом говорит: дайте ему лошадь, пусть скачет. Я решил, никуда не поеду, лучше тебя затопчу, тварь. Усадили меня на коня его нелюдимцы, и все, со смехом, улюлюканьем. Я рванул по воде и прямо на белого, и что думаете?» Дан скривился. «Конь сквозь него проскакивает и мчит дальше. Я оглядываюсь, а этот слепец хохочет: дурак, стригоя ты, может, и победишь, охотник, если они тебя не сожрут, но войну не победишь никогда». Похохотал, а потом: «Бросьте этого голодным». Они подхватили Гриву и... Дан осекся и замолчал, кусая губы. Теодору казалось, внутри его все рушится, будто карточный домик. «Йонва. Чёртова тварь, Йонва! Это они, Тео, Санда, Вика, Шныряла, выпустили его. Я слышал про белого вожака нелюдимцев, но думал, он какой-то альбинос, а этот... Лучше бы я вместе с Гривой. «Не говори так», — печально сказал Вик. «Как я теперь змеевик?» Голос Дана звучал глухо, безжизненно. «Как? Я даже отомстить не смогу с этой-то...» Он кивнул на культю. Вик смолчал. Теодор и сам понял. Дан лишился своего напарника и даже руки. Теперь он инвалид и навряд ли сможет встать в строй. «Иди отдохни». Дан встал и, пошатываясь, побрел к часовне. Одеяло сползло с его плеч и упало на траву, но он даже не обернулся. Охотники засовещались, вспоминая со вздохами погибшего Гриву. Тео скрипнул зубами, поднял одеяло и пошел в часовню. Дан уже лег на соломенную подстилку и отвернулся к стене. Услышав шаги, раненый обернулся. Теодор, преодолевая смущение, протянул одеяло. «Извини». «За что?» «Я...» Еще чуть-чуть, и Тео бы рассказал все. Совесть жгла изнутри огнем. «Мне жаль твоего напарника». Дэн покачал головой, пробормотав слова благодарности. Теодор шмыгнул к двери, но вдруг оглянулся. «Я уверен», — сказал он, — «за него отомстят». «И этим кем-то буду я». Дэн остался в часовне под защитой одного из охотников, а остальные двинулись на юг. Задерживаться было нельзя, нужно было срочно выяснить, где укрылись тригои, чтобы сделать засаду. Настроение у всех было тревожное. Предстояло сражение не на жизнь, а на смерть. Ярость прожигала Теодора изнутри, словно там тлела головня, которую никак было не потушить. Он вспоминал и вспоминал рассказ о Гриве и схватку с нелюдимцем на Сычьем перевале. Грязная пещера с тяжелым духом, кости, осколки, хохот из окровавленного рта. «Мама». Тео почувствовал себя страшно одиноким. «Я отомщу за тебя, за Гриву, за Дана. Я наконец-то отомщу за всех и за себя тоже. Потому что наконец-то месть, тлевшая на донышке души, нашла цель. Теодор хотел уничтожать, стирать в порошок, хотел найти чертову тварь и отправить ее обратно в ад навсегда. Он представлял это снова и снова, и когда Вик его окликнул, с удивлением увидел, что луга и холмы заливают желтоватый свет заката. В его же мыслях все было красное от крови. «Дым!» — крикнул кто-то. Тео прищурился. Над холмами поднималось несколько дымовых столбов. Пара охотников вырвалась вперед, и вскоре послышался звук горна. Охотники выхватили оружие, змеевик достал свой рог, оправленный зелеными камнями, и над долиной прокатился тревожный долгий гул. «Оставайтесь здесь!» — закричал Вик. «Эляна, Герман, охраняйте их! Если что, скачите прочь, не оглядывайтесь!» Юноша ударил шпорами коня и понесся вперед. Сердце в груди Теодора бешено колотилось. «Нелюдимцы? Черт возьми!» Тео сжал пальцы на рукояти ножа, всматриваясь в дымные клубы. Все внутри горело и полыхало. Ярость и месть отвоевывали по кусочку его душу, оставляя после себя выжженное плато, и Тео не мог сопротивляться. Он отдался разрушающим чувствам. Гнев и чувство мести захватили его полностью. Если бы он сейчас увидел нелюдимца, бросился бы, не раздумывая, несмотря на опасность. «Ну, давайте же, где вы?» Тео нетерпеливо ерзал в седле, стискивая в руке нож. «Нет сил терпеть. Скорее же. Пусть охотники позовут Элиану с Германом тоже, и Тео присоединится. Чем он хуже? Он столько всего испытал в Макабре. Хотя нелюдимцы, тени...» Мурашки поползли по коже. Тень все-таки отличалась от других чудовищ. Это был сгусток мрака, распространяющий ужас и могильную ненависть. В животе все заледенело от одной мысли о сражении с ним, и Теодор поймал себя на том, что дрожит. Он боялся тени больше всего, и совсем плохо было от того, что он не просто видел тень, а был ею. Через несколько минут томительного ожидания послышался топот копыт. Возвращался Вик, лицо перекошено от испуга, плащ за плечами сбился. Ильяна с Германом бросились навстречу. «Ну, что там?» «Они ушли». На лице Вика застыло странное выражение. «Едем, но в саму деревню лучше не надо». Когда всадники обогнули холм, они поняли, что это был за дым. Ворота на въезде в деревню дымили, сорванные с петель, брошенные в лужу. От большинства строений остались лишь черные руины, а какие-то еще догорали, испуская густо серые клубы, которые ветер поднимал в небо. Трава была покрыта копотью и сажей, воняло гарью. Тео вспомнил, как стоял на руинах своего дома и содрогнулся всем телом. «Дико, позаботься о Санде. Ждите здесь». «Что?» — Шныряла вскинулась. «Я тоже хочу...» «Пожалуйста. Тео, и ты останься. Ильяна, Герман, помогите мне. Там...» Лицо Вика перекосилось. «Там никого не осталось». Мурашки поползли по хребту Теодора. Санда и вовсе обмерла от ужаса. Ее круглые глаза, не отрывая, смотрели на покосившиеся черные стены. У дорожки валялись какие-то доски, разбитые горшки, обрывки... «Одежды?» Тео затрясло. «Твари!» Вик со спутниками уже скрылись из виду, но Теодор никак не мог найти себе места. «Дико!» — рявкнул он. «Последи за ней!» «Ты издеваешься?» Девчонка заорала вслед проклятия, но Тео было плевать. Он рванул вперед. «Эй, вернись!» Тео бегом миновал проем ворот и припустил по главной дороге. Вскоре дорога повернула, и на пути ему попался козел со вспоротым брюхом. Чуть подаль виднелись петушиные тушки. Тео перепрыгнул кровавый ручеек и побежал дальше. Он заглядывал в распахнутые двери обгоревших домов, и ему открывались комнаты. Мебель перевернута, на полу валяются лоскуты одежды, битая посуда. Тео заметил на пыльной дорожке отпечатки босых пальцев. «Нелюдимцы?» Его затрясло, сердце подскочило к глотке и заколотилось со страшной силой. Когда же он примчался в центр деревни, то увидел главный источник дыма — большой костер, языки пламени которого лизали что-то черное по очертаниям, напоминающее... И этот отвратительный запах. Он чуть не сложился пополам. Там, в костре, горели человеческие тела. Распахнулась дверь ближнего дома, и Теодор от неожиданности вздрогнул. Двое охотников вынесли длинный белый сверток, на котором проступили красные пятна. Оказалось, все охотники ходили по домам, искали убитых и приносили их на главную площадь, укладывая в ряд. Потом тела перенесли на кладбище и заработали лопатами. Теодор, едва добредя до кладбища, встал в стороне и замер. Вдруг ему на плечо легла рука. Тео дернулся, готовый бежать, сломя голову, но знакомый голос мягко сказал: «Тео, ты что?» На него глядел бледный, уставший Вик. Он всмотрелся в лицо Тео пронзительно, как всегда умел. «Ты в порядке?» Теодор дрожал. Его подбородок трясся, и на какой-то миг, да, он определенно это почувствовал, миг сокрыла черная тень. В ушах прозвучал долгий и полный ненависти вой. «Ты не в себе. Все в порядке». «Неправда». Левую руку покалывало. Теодор вздрогнул и опустил взгляд на ладонь. «Фух, нет никакого пореза. И все же пальцы холодны, как лед». Взгляд Тео не укрылся от друга. Вик сразу же отвел его в сторону и, сжав пальцами плечо, зашептал: «Что такое? Не молчи, Тео, говори мне. Ты должен со мной делиться всем. Всем, слышал?» «С тобой?» — рявкнул Тео. — «Почему еще?» — «Я...» — Вик растерялся. — «Я твой друг». — «Ты молчал про охотников, про Вангели. Почему? Что за дела у вас были?» — «Не понимаешь...» — Вик запнулся. — «Ладно. Ты ведь слышал, что сказал Герман? Нам нельзя оставаться на кладбище, ведь мы лишены права жить на погосте. У нежителей правило. Любой мертвец получает укрытие на кладбище. Эта территория, выделенная для них еще в незапамятные времена. Нежители не смеют убивать других нежителей. За этим следует наказание. Поэтому мы храним наши дела в тайне. Если бы нежители узнали, что мы убиваем нелюдимцев... Они же плохие. Они твари. Неужели нежители были бы против?» Вик помолчал. «Да». «Почему?» Они были бы не рады такому соседству, но правило есть правило. Нежитель не смеет убивать нежителя, даже стригоя. Потому мы все храним в секрете, иначе нас ждет расправа. Я не говорил вам, ведь если бы вы узнали, что я убийца... «Ты убиваешь не людей?» — Вик нахмурился. «Думаешь?» «Да». «Хорошо. Не все так считают, Тео. Грань между человеком и нечеловеком слишком тонка, и ты знаешь это по себе». Он пронзительно взглянул на Теодора. «Вик», — проговорил Теодор, — «я хочу преследовать этих тварей, как и ты. Я не считаю нелюдимцев за людей. Я хочу их!» Он сжал кулаки. Змеевик прищурился, и его зрачки по-змеиному сузились. «Я тоже хочу быть охотником». Змеевик скрестил руки на груди. «Нет». «Что? Почему? Ты считаешь, что я недостаточно взрослый? Мне 16. Да я такие испытания проходил в Макабре. Шрамы! Ты видел мое лицо? Я видел. И говорю нет не потому, что ты молод или слаб. Это не так». «Тогда почему?» Вик оглянулся и, убедившись, что они одни, проговорил: «Потому что ты чуть не стал одним из них». Внутри Тео все перевернулось. Вик грозно сдвинул брови. «Если честно, я хотел убить тебя, когда ты вызвал тень возле двери в «Ищи, не найдешь». Но я никогда не встречал живых людей, которые бы вызывали тень. И я засомневался. А потом ты очухался и вновь стал собой, и я не смог». «Но если бы ты обратился в нелюдимца, Тео, я бы тебя не пощадил». Тео вздрогнул. «Послушай меня внимательно. Сейчас ты находишься среди людей, которые всю жизнь охотятся на нелюдимцев. Стригои убивали на глазах охотников, отнимали их любимых, родных и детей, названных, калечили судьбы. Просто так охотникам не становятся. Нас всех связывает месть, нам нечего терять. Поэтому, если хоть кто-то из них узнает, что у тебя была тень...» Змеевик покачал головой. «Молчи об этом. Я уже наказал Санди и Дике ничего никому не говорить, иначе...» «Но я же не такой. Я другой. Когда ко мне вернулись воспоминания, Вик, я вылечился!» «Знаю. И все же...» Вик многозначительно кивнул на руку Тео, и Теодор понял. Он отреагировал слишком эмоционально, увидев зверство нелюдимцев. Он был действительно не в себе. «Если хочешь быть полезным, помоги на кладбище, а я проведаю девушек». Глава 14. О червовой даме. Они ехали в молчании. Мимо проплывали Карпаты, дорога петляла межнагорий, уводила в низины, затем поднимала их вверх так, что открывались захватывающие дух виды. Санда и подумать не могла, как прекрасна ее страна. Ехала она одна. Свободная лошадь оказалась как нельзя кстати. Теодор не заговаривал с девушкой. Ехали они порознь, ночевали тоже. Охотники двинулись на юг после того, как предали земле тела убитых крестьян. Вряд ли теперь в разоренном селении кто-то еще поселится. Выглядело все так, словно там полыхал большой пожар. Но кто знает, какой вывод сделает местная власть. Нужно было скорее уезжать. Тело Санды болело, и про себя она уже тысячу раз пожалела, что ввязалась в эту свистопляску. Но мысли о смерти тетки буквально примораживали ее к седлу. Если бы она задержалась в Китиле еще чуть-чуть. Впрочем, их и так едва не поймали на кладбище. Хорошо, что Вангель оказался рядом. Мэр ехал позади всех. Он отказывался ночевать рядом с нежителями и вел себя крайне замкнуто, общался лишь со змеевиком. Санда то и дело замечала, как Тео косится на мэра, а когда Тео отворачивался, уже Вангель посматривал на юношу. «Эй, чего скуксилась?» Шныряла скакала рядом, неуклюже подпрыгивая в седле. Видать, ей тоже было жутко неудобно. У Санды болело все тело, а больше всего — копчик. «Ну...» — девушка покосилась на Тео, он трусил впереди, не оглядываясь. «Как-то грустно». «Да неужели?» — хмыкнула Дика. «Небось, снова чего-нибудь ему ляпнула». «Что? Ты знаешь, о чем я, дорогуша?» «Ничего подобного!» — возмутилась Санда. Она никому никогда не желает дурного. Все, наоборот, хвалят ее за порядочность. Эта шныряла вечно придирается. Нет, Санда уже привыкла к тому, что Дика постоянно злая, хотя в душе другая, но иногда уж больно надоедала. Ничего, кроме хмыканья, от нее не дождешься. Лучше бы поддержала, они же девушки, могла бы и посочувствовать. Хотя да, мы поссорились. Тео надулся ни с того ни с сего. И о чем вы говорили? О цветочках? Звездочках? А Раду. Шныряла издала звук сродни хрюканью и пробормотала. Вот идиоты! Ох, Санда, Санда, послушай меня. Я могу закрыть глаза на многое, твое это дело. Но речь о Тео... А что Тео? Голос Санды дрогнул. Не прикидывайся только, ты не слепая. Прекрасно видишь, что Тео в тебя влюблен. Санда ахнула, но шныряла не дала ей ничего сказать. Мне плевать, честно, просто знай. Теодор мой друг, как и ты. И ты, Санда, поступаешь с ним, как последняя свинья. Его жизнь здорово побила. Ты же знаешь, что случилось с его матерью. А после этой деревни с нелюдинцами вообще сам не свой. Ходит с такой рожей, будто на любого броситься готов. Так что не добавляй еще. Я не добавляю. Мы просто друзья. Но ты права, Тео, он всегда замкнутый, озлобленный. Мне тяжело с ним общаться. Если честно, я сомневаюсь, что мы и друзьями-то сможем остаться. Он-то озлобленный, но на тебя смотрит равно, что как на ангела. Ах, Сандочка, да-да, конечно, я прискочу и спасу тебя, бедная девочка. Шныряла изменила голос на приторно-сладкий. Уже бегу, любимая. Тише ты. Санда шикнула и покосилась на Тео. Не надо так. Он не видит или не хочет видеть правды. Какой еще правды? Что ты его не любишь. Санда покраснела. И Раду не любишь. Просто вьешь из обоих веревки. Никто тебе не нужен. Только ты сама и твои проблемы, которые должен решать кто-то другой. Например, парень, которого ты водишь за нос, не говоря ни да, ни нет. Прекрати. Сама прекрати. Я буду защищать Тео, поняла? Пора взрослеть, Санда. Хватит делать вид. Я маленькая, не бейте. Решай уже свои проблемы сама. Жизни плевать, кто ты, ребенок или старик, здоровый или больной. Она бьет всех. Голос шнырял и звучал глухо, но она говорила спокойно, что было для нее редкостью. На глазах Санды выступили слезы обиды. «Вы же целовались в этом чертовом ищи не найдешь. Тоже мне нашли время. Чего ты ему позволила?» «Да он сам, я же ничего». «Да он сам, да я ничего!» — передразнила Дика. «Хватит! Просто скажи этому идиоту нет, чтобы перестал надеяться». «Послушай, ты неправильно все...» «Подъезжаем!» — гаркнул Харман. Санда обрадованно встрепенулась. Ночевка — отдых. В рассветных сумерках показался большой город. Он раскинулся в долине между возвышенностями, поросшими густыми лесами. Шныряла вырвалась вперед, и Санда не смогла ей ничего сказать. Снова помрачнев, она ехала в одиночестве. Шныряла-то что в этом понимает? Теодор сам ее поцеловал, не она же его. И вообще она хотела оттолкнуть, но... не вышло. Санда вспомнила, что под конец ответила ему и покраснела. Он был слишком настойчивым. Дело в этом. И вообще он с той змеюкой тоже целовался. Парни, они все такие. Для них это ничего не значит. Уж я-то знаю. Тут Санда вспомнила, что Лидерц-то был в ее обличии. Может, он думал, что это я и поэтому целовался с ней? Вдруг осенило ее. О! «Добро пожаловать в Сигишуару!» — возвестил Харман. «Жемчужина Трансильвании!» Они спустились с холма и поскакали по кривой улочке. Цокот копыт далеко разносился в предутренней тиши. Город еще спал, все двери были заперты, а окна закрывали ставни. Правда, кое-где уже загорались лампы. Сейчас весной вставали рано. Маленькие кривые домишки, многим из которых, по всей видимости, уже перевалило за сотню лет, крытые красной трансильванской черепицей, были окрашены в цвета, будто взятые из детской коробки красок Санды. В тусклом рассветном свете они вырывались из темноты то небесно-синевой, то желтым отблеском солнца, то ярко-алым заревом. Отряд проехал через весь город и остановился на одном из кладбищ. Пока охотники готовили ужин, игроки Макабра отправились выяснять у местных нежителей про упавшую звезду. Санда же сослалась на усталость и осталась у костра. «И без меня решат», — подумала она. «Я и не жителей-то никогда не замечаю первой. Они с кем-то общаются, а я ничего не вижу, не слышу. Надоело». И правда. Нежителей Санда видела лишь, когда те ей открывались. Впрочем, слова Шныряла немного ее укололи. «Может, правда мне стоило помочь? Все-таки я тоже игрок». Друзья вернулись злые. Никто из нежителей не видел падающую звезду. «Неужели мы поняли что-то не так?» Озадаченный Вик разглядывал карту из гробницы Каталины Кастро. Могила была нарисована над Сигишуарой. Но где именно? «Завтра узнаем в городе, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного». Однако следующий день тоже не принес результатов. Они обшарили другое кладбище, а Санда даже поспрашивала живых сигишуарцев, но никто не слышал про расколотую могилу или упавшую звезду. Вернулись на стоянку раздосадованные. Тео и вовсе сжал кулаки, зубы сцепил и молчал. «Ага, подойди к такому с разговором». «Не буду ничего говорить», — решила Санда. «Я не обязана». Шныряла-то и вовсе брякнула. «Вас надули с этим испытанием. Ну и черт с ним. Давайте просто так сыщем Йонву и накостыляем ему». Но Вик ответил. «Не слышала, что сказал Дан? Йонва не человек. Похоже, он вовсе бессмертен. Да и Кобзарь об этом говорил». Их разговор услышал Харман, здоровяк как раз помешивал похлебку. «А как насчет церкви там, на холме?» Вик вдруг подскочил и посмотрел вверх. Там, над крохотными домишками города, воздымалось нагорье, поросшее кущами деревьев, из вершины которого торчал шпиль. «Точно! Старое церковное кладбище. Это единственное, что мы не проверили. Тео, Санда, Дика, за мной!» Едва они вышли на дорогу, как послышался топот копыт. Оглянувшись, они увидели Вангели, который во весь опор несся к ним. Он ночевал в одном из постоялых дворов неподалеку, вновь наотрез отказавшись оставаться с нежителями. «Стойте!» Вангели остановился неподалеку, сверля их колючими глазами. Санде сразу захотелось врасти в землю. «Почему вы идете одни?» Змеевик не нашел, что ответить. «Я узнал, что вы ходили осматривать другое кладбище в одиночестве. Это непозволительно!» Санда удивленно поглядела на мэра. Голос его был такой же свинцовый и тяжелый, ни капли тепла. Однако он что, волновался за них? Или это какой-то хитрый план? Девушка до сих пор не понимала, что среди них делает враг. «Ты мне обещал», — процедил змеевику мэр. Вик чуть покосился на Теодора и кивнул. Вангелий удовлетворенно приподнял подбородок. «Вы должны находиться под охраной все 24 часа в сутки, даже когда меня нет. Я ясно выразился? Или вам не хватило того, что случилось в Кителе?» Тео нахмурился, а змеевик вернулся и позвал охотников. И так, в сопровождении компании вооруженных скитальцев, они двинулись через город. Поднялись по узкой улочке в центр и оказались на площади в тот самый момент, когда высокая башня с часами, проткнувшая шпилем звездное небо, начала бить полночь. Вдруг рядом с циферблатом что-то зашевелилось. Фигурки в оконце менялись, и вместо женщины выехал грозный мужчина с мечом. Харман кивнул. «Богиня Луны, которая смотрит на сигишуарцев в понедельник, сменилась вторником, богом войны». «Богом войны?» — поежилась Санда. «Это совпадение или...» «Надеюсь, что да», — сквозь зубы проговорил Вик. По еще одной узкой улочке отряд подошел к странной лестнице. Проход, зияющий чернотой, представлял собой деревянную кишку. Кое-где сквозь щелки в крыше пробивался лунный свет, оставляя блики на сотнях ступеней, ведущих вверх. Игроки и охотники нырнули в тишину и гуськом стали подниматься. Санда от страха принялась считать ступеньки, их оказалось 175. Наконец они выбрались на вершину, с которой распахивался великолепный вид на полуночную Сигишуару. Город рассыпал огоньки между гор, и над ним свисала луна, заливая все белым светом. По скрипучему гравию они прошли к церкви, завернули за нее и оказались возле кладбища. Около ворот стоял высокий священник. Он пристально глянул на пришедших и буркнул что-то на неизвестном языке. «Извините?» «Что за беспредел?» — отвечал сильным акцентом человек. «Я сторож этого кладбища, и я вас не пропущу!» «Интересно, как, учитывая, что вы морой?» — насупился Теодор. Священник насупился. «Ну, держись, невоспитанный мальчишка!» Он воздел крест, который держал в руке, и шагнул к Тео, как вдруг вперед выступил Александру Вангели и заговорил на том же неизвестном языке, резком и рваном, и вдруг грозное лицо мужчины расслабилось. Оба сложили руки на груди и принялись читать молитву, осеняя себя крестными знамениями. Затем Вангели задал пару вопросов, и священник распахнул глаза, упал на колени и стал креститься с неморойской энергией. «Амен, амен», — ответил Вангели и повернулся к друзьям. «Ступайте за мной». Священник засеменил следом, бормоча что-то вроде «Так дес герихтс». Наконец они вышли на залитый лунным светом обрыв, где, возвышаясь над сонной Сигишуарой, стоял высоченный склеп, покрытый готическими письменами. От колонны до колонны протянулась громадная черная трещина, и вокруг трава также была черна. Тео уже знал, что делать. Едва подскочив к могиле, он шепнул заветное слово. Земля задрожала, будто при оползне. Ближайшие могилы затряслись, а древние памятники еще сильнее накренились. Священник, увидев, что происходит, упал на земь, принявшись биться лбом о могилу и продолжая креститься. «Судный день! Судный день! Бегите, грешники!» Однако скоро все закончилось. Трещина разошлась, и открылся проход в глубину холма. «Я подожду вас здесь», — бросил Вангели. Санда обернулась на мэра, но он не смотрел на нее. Черный взгляд был направлен прямиком в затылок Тео. «Он точно хочет его убить», — решила про себя девушка и полезла в темноту следом за Шнырялой. Под землей было тихо. Игроки долго блуждали в темноте и, наконец, уже решили сдаться, как вдруг в одном из коридоров что-то сверкнуло. Они бросились туда и обнаружили огромное во всю стену зеркало. «Эй, мы здесь! Мы пришли!» Никто не ответил. «Не работает, что ли?» Тео забарабанил в зеркало. «Эй, впустите нас! Эй!» Послышался далекий смешок, затем еще и еще. Там, за зеркалом, кто-то глухо похихикивал и повизгивал. Тео снова постучал. Пространство зеркала помутнело, и в его глубине друзья разглядели тяжелые бархатные шторы. Шторы пошевелились. Оттуда высунулась белокурая голова хорошенькой, но чуть полноватой женщины с мушкой на губе. Пышные телеса незнакомки были затянуты в корсет, а вырез в виде сердца был столь щедрым, что открывал даже больше, чем требовалось. Теодор вытаращил глаза и уставился в вырез. Санда вспыхнула и тут же вздрогнула от шнырялиного вопля. «Эй, я не поняла, ты куда смотришь?» Взгляд змеевика также был прикован к женщине. Незнакомка ойкнула. «Вы кто?» Тео открыл рот и похлопал губами, словно рыба на берегу. Санда взяла все в свои руки. «Мы были избраны, чтобы найти алтарь». Барышня снова ойкнула и округлила глаза. «Но где же ты там?» Между штор высунулась чья-то златовласая голова, увенчанная короной с громадным рубином в виде сердца. «Погоди, у меня дела!» — недовольно отмахнулась женщина. «Я занята!» «Какие еще дела? Я с таким трудом сбежал с поста!» «Вот и возвращайся!» — вспыхнула дамочка. «Забыл, что ли, зачем нас сюда поставили? Давай, давай!» Она пихнула голову с короны обратно за шторы. «Ну, хоть один поцелуй». «Тебе сотни было мало?» «Ну...» — задумчиво проворковал кавалер. «Вообще-то да». Дамочка закатила глаза. «Всегда с ним так. Но что поделаешь, какие у него глаза! Ах, знаешь, что он повеса. И всякий раз говорю себе, ты же дама червей, не должна ему такого позволять. Но при взгляде этих глаз сразу все забываю». Дамочка выплыла к ним навстречу, обмахивая декольте веером. В другой руке она держала красную розу и то и дело наклоняла хорошенькую головку, чтобы понюхать цветок. «Вы дама червей?» — наконец-то сумел выдавить из себя Теодор. Барышня подмигнула. «Да, мой милый». Тео густо покраснел, и даже в свете факела Санда увидела, как его уши приобретают отчаянно малиновый оттенок. «А какие у вас характеристики?» — не сдалась Санда. Она-то помнила, как валет смутился, прочитав свои недостатки. Дама выхватила откуда-то из-за спины пергамент и сладко замурлыкала. «Червовая дама привлекательна, доброжелательна и наделена природным обаянием. Сердце ее безгранично, она дарит любовь всем, кого встречает на своем пути». Дама подмигнула Теодору, а после змеевику. Парней будто половником по затылку огрели. Вид у них был ошарашенный, глаза круглые, рты приоткрыты. Казалось, еще чуть-чуть, и оба бросятся к зеркалу, отпихивая друг друга. «А недостатки?» — грозно спросила Санда. «Даме не следует потворствовать своим низменным интересам, иначе она становится легкомыс...» Дама запнулась. «Ой, пергамент здесь обгорел. Ума не приложу. Кто же это сделал?» И она отшвырнула свиток в сторону. «Ага, как же», — пробурчала Санда. «Небось, сама я сожгла». «Так, так, так, мои милые». Дама достала увеличительное стекло в форме сердца и принялась разглядывать их с той стороны зеркала. «Ой!» Ее улыбка угасла. «Ах, ах, какой ужас! Какой кошмар-то!» «Че такое?» — хмыкнула шныряла. «Блоху увидела!» Дама поджала губы. «Извините, миленькие, вам хода нет. И как вас валет-то пропустил? Ваши сердца, сколько в них тьмы и холода!» Она содрогнулась и натянула на плечи меховую накидку, но таким образом, чтобы оставить открытым вырез. «Не могу вас пропустить!» «Эй, ты!» — насупила шныряла. «Мы знаешь, сколько проехали, чтобы сюда добраться? Впускай нас или пожалеешь! Валет сказал, ваша госпожа нас выбрала!» Дамочка поджала губы. «Ладно, но только вам придется пройти испытание!» Она на миг задумалась и вдруг пропела. «Того, кто тебе ненавистен, найди, сыграй, и, быть может, тогда...» «Любовь расцветет, точно роза в груди, и в дверь ты войдешь без труда». «Че?» — осклабилась дико. «Снова эти «сыграй со мной в игру»? Вам стекляшкам делать нечего, как только друг с другом зажиматься и с людьми играть?» «Если вы хотите попасть в гробницу игрока Макабра, вам придется доказать, что вы достойны быть стражами самой любви. Если вы согласны, то идите сюда». «Я согласен», — выпалил Тео. — «Я тоже!» — вырвалось из груди змеевика. И они сиганули к зеркалу. Но шныряла была начеку. Мигом ухватила обоих парней за одежду и дернула на себя. — «Стоять! У меня тут пара слов этой стекляшки. Последи за ними!» — бросила она Санде. Санда встала на пути у Тео и Вика. Те, кажется, были околдованы дамой червей по самые уши. По крайней мере, уши их стали... такого же цвета, как дамочкина помада. Девушка услышала за спиной. «Только тронь его, нос откушу, поняла?» «Фи, какая бескультурщина!» «Даже не представляешь, какая! Я тебя предупредила, и декольте свое прикрой!» «Со скандалю! Вы ничего не смыслите в ля мод!» «Ага, ля мод, хватит языком чесать! Санда, пошли! А эти оболтусы следом! Двигайся, толстуха!» Дама оскорбилась и, перекинув русые волосы через плечо, махнула розой и двинулась внутрь зеркала. «Эй, а оно исчезать-то будет? И так пройдете!» «Ну хорошо», — прорычала шныряла. Она дотронулась до зеркала, и ее рука прошла насквозь. Девушка фыркнула, перешагнула порог и исчезла. Санда последовала ее примеру. Глава 15. Об игре и ненависти. Ощущение было странное, будто проходишь сквозь завесу холодного водопада. Когда Санда оказалась по ту сторону зеркала, то увидела большой зал, также полный зеркал и очень похожий на первый. Ни дамы, ни друзей. Она попыталась вернуться, но зеркало не пустило. «Вот дела», — подумала девушка. «И где же все?» Подняв лампу, она спустилась по лестнице, освещая по пути зеркала. Когда Санда подошла к одному из самых больших, то оно начало рябить и туманиться, и сквозь полумрак проступило знакомое лицо. «Папа?» Симеон Стан, седой мужчина с бакенбардами и теплыми карими глазами, глядел на свою дочь и улыбался. «Здравствуй, Санда». «Папа!» Симеон Стан протянул ей руку, и сердце радостно подпрыгнуло. Девушка соскучилась по отцу, так соскучилась. Несмотря на то, что он постоянно пропадал на службе, и они редко виделись, Санда плакала по ночам, когда он пропал. А теперь... «Дурочка!» — донесся откуда-то недовольный женский голос. «Я же сказала, того, кто тебе ненавистен!» Санда разочарованно отступила. «Прости, пап». Симеон Стан грустно глянул в ответ и, покачав головой, ушел обратно внутрь зеркала. Санда все смотрела ему вслед. Вдруг ее позвал другой голос. «Пташка!» Санда, вздрогнув, обернулась. Позади нее стоял Раду, тот, прежний, брюнет с глазами, полными искры веселья. И он до мурашек был похож на Теодора, на лучшую, радостную версию Тео. «Тот, кто тебе ненавистен». Санда снова покачала головой. Тогда Раду обиженно надул губы, и вдруг внешность его начала меняться. Глаза покраснели, а волосы выцвели до снежно-белых, и вот перед ней стоял не житель Ворона, в вороте разорванной рубахи которого виднелся черный месяц, знак раба смерти. Что-то было в нем иное. Словно то дурное, что таилось в прежнем Раду, после смерти утроилось. Задор во взгляде превратился в дерзость, улыбка в ухмылку. «Ненавидишь меня?» — каркнул Ворона. «И правильно делаешь. Знаешь, зачем я вернулся нежителем? Какая у меня цель? Знаешь?» Санда поежилась от отпрощения. Что-то не так стало с Раду, когда он вернулся Вороной. Она почувствовала это еще в полуночи. Ее друг стал другим, напористым, эгоистичным, злобным. «Я вернулся за тобой, Пташка!» Девушка вздрогнула. Красные глаза сверкнули угольками. «Ты всегда обрывала меня, когда я хотел сказать тебе о том, что чувствую. Но теперь я скажу. Этот черный упырь мне не помешает!» Раду сплюнул. «Чего он возле тебя ошивается? Кто он тебе?» «И это с ним я должна сыграть?» Санда отступила. Раду взмахнул рукой, и за его спиной встал темный силуэт. «Меня всегда бесило, Санда, что я родился таким никчемным, что никто меня не любил, даже родная мать, что твой отец меня презирал, ведь я бедняк, и тебе, дочери начальника полиции, не ровня. Бесило, что мне приходилось прислуживать богачам и выносить помои. Зачем я родился таким?» Санда попятилась и вдруг услышала другой голос за спиной, тот, что не слышала много лет. «Боже, ты такая наивная!» В другом зеркале стоял юноша в форме гимназиста и глядел на девушку красивыми насмешливыми глазами. «Думала, я буду дружить с тобой просто так? Ходить за ручку, пока нам не стукнет 18? Санда, какой же ты ребенок!» Он цокнул языком. «Извини, но твоя соседка по парте куда сговорчивее». Девушка подпрыгнула и сжала кулаки. Так и хотелось дать пощечину ему. Ему, тому, кто разбил ее сердце. Она содрогнулась от ненависти, и вдруг... «Спи, детятка, сладко-сладко, ангел встанет у кроватки, будет рядышком стоять, сон твой охранять». Этот голос. Санда вздрогнула и чуть не бросилась прочь. Немного подаль стояло еще одно крупное зеркало, где сидела женщина, босая, в длинной белой робе и с распущенными темными, давно нечесанными волосами, и, сложив руки на груди, баюкала пустоту. Подняв налитые кровью глаза, она бросила на Санду строгий взгляд. «Почему не в кровати, Санда?» Девушка попятилась. Страх вперемешку с ненавистью, злостью, отвращением всколыхнулись в самой глубине души. «Ах ты непослушная девчонка! Ну ничего, «Я заставлю тебя уснуть». И женщина продолжила петь нестройным болезненным голосом. «Спи, детятка, сладко, сладко, ангел встанет у кроватки». Санда сделала шаг другой назад, но вдруг почувствовала невероятную усталость. Ноги подогнулись, в глазах все затуманилось, и девушка осела на пол, думая только об одном — сейчас бы вздремнуть, хоть немного. Она так долго путешествовала, прошла столько дорог, пора бы отдохнуть и ей. Веки Санды опустились, налитые тяжестью, и она провалилась в сон. Что-то было не так. Санда падала в пустоту. Девушка вздрогнула, подняла голову и поняла, что лежит на полу в странном помещении. Стены сверкали и сияли, переливались на свету. Казалось, она попала внутрь драгоценного камня. Совсем рядом стоял зеркальный стол, а по ту сторону, сложив руки на столешнице, сидела ее мать. Санду пронзил настоящий ужас. Она подскочила и попятилась, но наткнулась спиной на что-то твердое. Обернувшись, она увидела зеркало, самое обычное зеркало, в котором отражался зал, полный зеркал, и там, в проходе между зеркалами, лежала... Сомнений быть не могло. Лежала она сама. «Сюда!» — позвала мать, и девушка вздрогнула. «Сюда!» Ничего не оставалось, как только подойти на подгибающихся ногах к столику. Мать смотрела из-под лобья, мрачно, тяжело и жутко, так что спина Санды заледенела от противных мурашек, накатывающих волна за волной. Она не видела мать давно и всегда представляла ее именно такой, с безумным взглядом, всклокоченными патлами. Посередине зеркального стола высились большие песочные часы, внутри которых краснели сверкающие камни и лежала колода карт с красно-зеленой рубашкой. В стихе говорилось: «Нужно сыграть с тем, кто тебе ненавистен». Боже, не могу поверить, что любовь придумала такие безумные и страшные задания. Да она не лучше смерти. Мать тем временем стала тасовать карты синими дрожащими руками. «Как у тебя дела, детка?» Санда поежилась. «Хорошо». Мать улыбнулась, но взгляд ее оставался безумным. «Ты здорова?» «Да». Мать раздала по 6 карт каждому, но когда Санда потянулась к своим, вдруг перехватила ее руку, и девушка вскрикнула от холодного влажного прикосновения. Мать цепко держала ее за запястье. «Сначала козырь», — прошептала она и разжала пальцы. Медленно, очень медленно, Санда вытащила из колоды карту и, перевернув ее, обнаружила червовую даму. Совпадение? И вдруг изображение на карте ей подмигнуло. Санда с удивлением уставилась на даму червей, принявшуюся обмахиваться веером. Из карты донесся тоненький голосок. «Правила таковы. Всякий раз, если ты не сможешь отбить карты и будешь вынуждена их принять, я задаю вопрос. Ответишь верно, игра продолжится, а нет — проиграешь». «И что будет, если я проиграю?» «Домой пойдешь», — хихикнула дама. «Ну, или останешься здесь. Путешествовать по зеркалам очень весело». «Нет уж, спасибо», — девушка поежилась. Игра началась. Синеватые руки матери пододвигали к Санде карты, и она, пытаясь вспомнить все уловки игры в дурака, отбивала одну за другой. Наконец мать подкинула ей пикового короля, а Санда в прошлый ход выложила последний козырь, чтобы отбиться. Она замялась, на лбу выступил пот. «Ну, что, будешь принимать?» «Да». «Тогда вопрос. У тебя будет минута, чтобы ответить». «Это же второй макабр», — воскликнула про себя Санда. «Что они творят?» Но червовая дама не дала ей времени на размышления, пропев загадку. «Он старый, стоит новых двух, дает, не взяв взамен. С тобой готов делить испуг, дорогу, смерть и плен». Часы перевернулись, и на донышко со звоном посыпались камни. Санда метнула на них взгляд и увидела, что каждый камушек, проскальзывающий в узкое отверстие, — красное сердечко. «Ну?» — Санда округлила глаза. Сердечки все падали и падали, ускоряясь, а собственное сердце лишь гулко отстукивало в груди, отдаваясь в ушах. «Они правда меня отпустят?» — засомневалась девушка. «Или...» «Стоп! Прекрати думать об этом. Размышляй над загадкой. Ты уже проходила такое в Макабре. Ну, давай же!» Санда уставилась в зеркальный стол и вдруг увидела там движущиеся картины. Сначала она подумала, что ей почудилось, ведь это было их путешествие в полночь. Вот четверка друзей продирается через темные опасные леса. Вот Санда крадется к пещере, трясясь от страха. Ей не хочется, но Теодор... Она должна ему помочь, нельзя же бросать его, ведь парень спас ее от спиридушей, значит, она в долгу. Вдруг девушка видит ужасных птенцов, но Теодор хватает ее на руки и вытаскивает из логова ужасной маястры. Тот, кого ты спас сегодня, завтра спасет тебя. Дорогу, смерть и плен. Вот они со Шнырялой, прежде ненавидевшие друг друга, плачут и скулят в клетке Кэпкэунов, а потом мирятся и вместе придумывают план побега. «Скорее!» — пропищала дама. Санда, вздрогнув, оторвала взгляд от стола. «Он старый, стоит новых двух», — выдохнула она. «Я знаю, это друг!» Камушки перестали сыпаться, и Санда удивленно уставилась на даму. Та замерла, даже перестала обмахиваться веером, пробуя ответ на вкус алыми пухлыми губами, и вдруг улыбнулась. «Это было легко. Старый друг лучше двух новых, особенно тот, с кем ты не просто веселился и проводил время, а прошел через множество испытаний». «Это она раду, что мы никогда не проходили испытания вместе?» Санда подняла глаза на мать и вдруг заметила, что в уголке тонкого бледного рта скользнула улыбка. Или почудилась? Странно, но когда мать бросала следующую карту, дрожащие пальцы показались чуть розовее. Игра пошла всерьез, и Санда умудрилась заставить противницу взять карты, но следом допустила ошибку и вновь не смогла отбить. «Вторая загадка!» — пропищала дама с карты, потирая миниатюрные ладошки. «Он говорит не словом, а делами, и знает нечто, что сильнее, чем смерть. Его одна разлука устрашает. Готов с тобой и жить, и умереть». Часы перевернулись, и вновь послышался легкий призрачный звон сыплющихся камушков сердец. Санда же, дожидаясь подсказки, вновь уставилась на зеркальный стол, чтобы усмотреть там какое-либо из своих воспоминаний. К сожалению, стол показывал ей только гимназию или то, как она читает книгу. Камушки сыпались и сыпались, и понемногу на висках Санды начал выступать пот. «Так, это что-то связанное с любовью тоже?» Вероятно, если бы она сидела вот так дома под пледом, ей было бы легко, но сейчас, под давлением со стороны, когда на нее смотрела обезумевшая мать, сидя в каком-то метре, готовая чуть что броситься и впиться в горло, как тогда. Голова у Санды пошла кругом, и она уже ничего не соображала. Вдруг к запястью вновь прикоснулись чужие пальцы. Девушка передернулась и отодвинула стул подальше, сунув руки под стол. Впрочем, отчего-то кожа матери уже не была такой ледяной, как прежде. «Подумай, деточка», — прошептала мать. Санда вздрогнула. Голос был странный, казалось, в нем скользнуло что-то вроде нежности. «Не думай об этом, думай о загадке. Он знает нечто, что сильнее, чем смерть. Что там Кобзарь говорил? Есть то, что сильнее смерти, сильнее полуночи. Он говорил — свет». И вдруг Санда все поняла. Ей даже не нужно было глядеть в стол, чтобы эти воспоминания возникли в памяти. Она спускается по отвесной скале и вскрикивает. От ее руки вспархивает золотая змейка, а сама Санда, громко всхлипывая, оседает в руках Теодора. Позже парень, преодолевая смущение и отвращение, высасывает яд вместе с кровью. И в десятках воспоминаний Теодор рядом несет ее на себе, вытягивает из оврага, делится едой, а потом в ищине найдешь прижимается к ней всем телом, словно ища защиты, и признается, что тень — это он сам, и в тот момент Санда словно стала какой-то другой. Не побоялась признаться в том, чего всегда в глубине сердца стыдилась, и она — монстр тоже. За столько лет она так и не нашла сил навестить мать. Боялась, всегда боялась. А потом, когда Тео вырывается в тронный зал и кричит «Йонва, мой выигрыш!» «Черт возьми, Тео!» Шнариала была права. Он же действительно влюблен в нее. Да, мрачный, замкнутый, но если взглянуть со стороны, он ради нее столько сделал. И потом, когда Тео прикоснулся к ней и поцеловал, она ведь тоже... «Это влюбленный!» — выпалила она. «Влюбленный человек!» В часах что-то дзинкнуло. Санда глянула на стеклянные половинки и с удивлением увидела, что еще и половины минуты не прошло. Вовсе не так, как было в Макабре, когда перед ней сидела сама смерть. Девушка ободрилась. «Ты молодец, дочка». Санда перевела взгляд на мать и с удивлением увидела, что женщина изменилась еще больше. Волосы ее разгладились, как и морщины, и глаза просветлели и уже не пугали чернотой и красными лопнувшими капиллярами. Мать кивнула «Еще чуть-чуть». Они продолжили играть, но Санда чувствовала, будет и третий вопрос. Она всегда играла в карты не очень хорошо, но дама явно чего-то ожидала, даже подсказывала ее матери ходы, чтобы завалить Санду, и ей это удалось. Санда снова должна была принять карты за самый шаг до конца игры. Но почему-то внутри была уверенность, и на этот вопрос она ответит. «Ну что ж», — промурлыкала дама, — «загадка номер три. Жизни без этого слова не будет. Тот, кто тебя никогда не забудет, кровью обязан ей, именем тоже. Кто тебе золото будет дороже?» Часы вновь перевернулись, сверкнув стеклянным пузом, и стекляшки начали сыпаться, издавая тихий переливчатый звон. Санда, до этого ерзавшая на сиденье, теперь приросла к стулу и глядела перед собой, не шевелясь. Она знала ответ на вопрос, но... «Это не всегда так», — проговорила она про себя. «Не всегда. Это ложь. И все-таки...» Девушка прикусила губу, сцепила пальцы в замок и уставилась безучастно на стол, но зеркало молчало. Видимо, знала, что она догадалась. Внутри вскипела обида, дрожь, холод, боль, столь острая, что пронзала до самого нутра. У маленькой Санды все было так, как в загадке. С вечно занятым отцом она виделась редко, но девочка не чувствовала себя одиноко. Она никогда не могла уснуть без маминой сказки и стакана молока с печеньем перед сном. Мать ходила за нею по пятам, часто брала за руку, то и дело обнимала, и кожа мамы пахла мылом и лавандой, но потом что-то случилось, и мама изменилась. Стала раздраженной, непонятной, это пугало. Отец стал часто приходить домой раньше положенного и отводить Санду к соседям. А однажды, когда Санда стирала ванной, они с матерью начали припираться, мать рассердилась и... Хорошо, что отец оказался дома. Если бы не он, Санды бы уже не было. Он оттащил мать тогда, когда Санда почти задохнулась под водой. Мать вопила в истерике и размахивала руками, царапала лицо отца, осыпала грудь ударами, будто озверела, и Симеон насильно запер ее в комнате, а потом вызвал врачей и... Больше Санда не видела свою мать. И видеть не хотела, боялась. Мать стала кошмаром, что снился каждую ночь, и все повторялось по кругу. Нежные руки матери вдруг обращались когтями, а хриплый истеричный голос кричал вслед проклятия. И, наконец, худшее. Голова Санды под водой. Она пытается вырваться, поднять лицо над ванной, молотит руками и ногами по бортикам, но ей в затылок давят со страшной силой, не позволяют всплыть. Санда делает вдох и захлебывается. Мать посылала ей открытки, писала письма, но как только девочка видела корявые, будто нацарапанные куриной лапой надписи на конверте, сразу же выбрасывала в мусорное ведро и была счастлива, что мать решили не выпускать из дома для умалишенных. Отец просил ее проведать маму, умолял, но каждый раз Санда говорила «нет». Мама перестала для нее существовать, но только на словах. Все-таки в сердце она ее жалела. «Прости», — шепнула мать, сидящая по ту сторону зеркального стола. Санда отвернулась, сцепив зубы, и скрыла покрасневшие глаза за волосами. «Мама», — тихо сказала она даме. «Вовремя. На дно упали последние камушки, и время вышло». Санда по-прежнему глядела в сторону, желая, чтобы все скорее закончилось, и вдруг почувствовала теплое прикосновение к запястью. Она шмыгнула носом и повела плечом, но руку не убрала. Наконец, собравшись силами, девушка повернулась к матери, не к безумной ведьме со всклокоченными волосами, а к обычной женщине, чуть более бледной, чем положено, постаревшей, но все-таки обычной. Мама смотрела грустными и виноватыми глазами, затем отняла руку и спрятала под стол. «Я так хотела бы тебя увидеть», — прошептала она, — «даже во сне, но мне они не снятся». И мама, печально улыбнувшись, сбивчиво зашептала: «Ангел встанет у кроватки, будет рядышком стоять, сон твой охранять». Глаза заволок противный белый туман, тело ослабло. Санда попыталась не засыпать, но ей это не удалось. Перед тем, как закрыть глаза, она бросила последний взгляд на маму и содрогнулась от жалости к ней и к самой себе. «Мамочка». Санда вздрогнула. Она лежала на полу, прильнув щекой к ледяным каменным плитам. Приподняв голову, девушка потерла соднящий лоб, кажется, ушиблась. Вдруг она вспомнила, что происходило до этого, и бросилась к зеркалу, но то уже опустила. Никаких следов матери, стола и игральных карт. Просто обычное зеркало. Санда сжала кулаки. Сердце ее щемило от воспоминаний, и было на душе как-то печально. Так что захотелось броситься на пол и расплакаться. Но вдруг зеркало пошло полосами, а потом в нем появилась дама червей, которая устало обмахивалась веером. «Что ж, неплохо, хотя могло быть и лучше. Я надеялась, ты хоть поговоришь с матерью». Санда лишь качнула головой. «Так или иначе, но ты смогла превратить самого ненавистного тебе человека в того, кого ты все еще любишь и будешь любить всегда, потому что в глубине души знаешь, это не ее выбор и не ее вина. А теперь я покажу путь в гробницу. За мной!» Санда на ватных ногах поплелась за червовой дамой, появлявшейся то в одном зеркале, то в другом и болтавшей что-то на французском языке. Девушка понимала лишь отдельные слова, а про себя думала о матери. «Она ведь правда писала мне. Что, если она действительно хотела меня видеть? Может, мне стоило навестить ее? Вдруг она изменилась?» И для себя Санда решила: когда вернется из путешествия, обязательно навестит мать в этом самом доме умалишенных. «Я должна это сделать», — сказала себе девушка. Вдруг то, чему она выучилась в полуночи, придало ей сил. В голове еще звучал упрек Шнырялы: «Пора взрослеть, Санда, жизнь не плевать, кто ты, она бьет всех». Обидно, но в глубине души девушка понимала, доля правды в этом есть. Слишком она полагается на других, вместо того, чтобы самой принимать решение. «Я должна понять, чего хочу», — твердо сказала она сама себе, — «и это сделать. Вот так». Стало чуть легче от принятого решения, а также от мысли, что, быть может, мать ее все еще ждет. И если они увидятся, то... Внутри затеплилось то самое утерянное чувство, которое она испытывала в детстве, лежа под одеялом с матерью, прижимая своими ледяными ступнями к ее теплым ногам, чтобы согреться. Слушала сказку на ночь. Зеркала заканчивались, а лестница шла дальше. «Тут уж ты сама», — сказала дама. В иной раз Санда бы струсила, но сейчас она была на подъеме сил. Девушка подхватила с пола один из подсвечников и шагнула вверх, освещая неверным огоньком вереницу ступенек. Она поднималась, наверное, целую вечность, как вдруг увидела впереди две высокие фигуры. Девушка оглянулась на пройденный путь и, содрогнувшись, шагнула к грозным рыцарям. Те немедленно выставили перед собой копья и Санда вскрикнула от ужаса. «Черви!» «Верно, проходите», — ответил металлический голос. Когда девушка вошла в гробницу, она ожидала увидеть там что угодно, те же черепа до потолка, но это было всего лишь небольшое квадратное помещение с маленькими зарешеченными окошками, сквозь которые внутрь проникал лунный свет, отблескивая на многочисленных крестах, развешанных по стенам. Железные, серебряные, золотые, большие и маленькие распятия, кресты окружили Санду со всех сторон. А в центре гробницы высилось каменное надгробие, на которое падал самый яркий лунный луч. «Второй игрок», — пробормотала девушка непослушными губами. Она подошла ближе, вгляделась в посмертную маску и вздрогнула. «Это же Себастьян!» Это был второй игрок Макабра. Луч света мягко ложился на каменное лицо мексиканца, сомкнувшего веки множество лет тому назад. Себастьян лежал на своем последнем ложе, сложив на груди руки, и спал сном без сновидений. Санда заметила надпись на боку саркофага и провела пальцем по металлической табличке, стирая пыль. «Себастьян Альфонсо Кортасар». Грустно было глядеть на лицо усопшего, думая о том, что этот юноша, чьими чертами лица Санда даже залюбовалась, уже давным-давно стал прахом, ушел в землю. Не осталось людей, помнивших его, не осталось, быть может, дома, где он жил, и потаенные желания, мечты, смех игрока Макабра исчезли словно сон, будто он никогда и не жил. Быть может, помнила о Себастине одна лишь смерть. Сердце чуть вздрогнуло от острой меланхолии, кольнувшей Санду словно шипы розы. Не хотелось верить, что однажды и ей придется так же. Она вздрогнула, заслышав далекий топот, и минуту спустя в гробницу из разных проходов ввалились Тео, Вик и Шныряла. Едва увидев Теодора, Шныряла вцепилась в грудки оторопевшему парню, вопя на всю усыпальницу. «Теодор, Левиану, я тебя... точно убью!» «Погодите!» — строго заметил хорошо знакомый женский голос. Из темного угла шагнул закованный в латы рыцарь, обеими руками держа отполированный до зеркальности щит. «Не оскверняйте память игрока Макабра, вашего достославного предшественника, смертоубийством над его могилой!» Дама жизнерадостно улыбнулась и добавила. «Вот выйдите из скрипты, тогда можно!» «Крипты?» — Змеевик выглянул в одно из окошек. «Под окнами погост. Мы что, внутри той самой церкви?» «Именно так, в самой крипте, которой уже сотни и сотни лет. А теперь, пожалуй, вы можете получить награду. На этот раз справился другой игрок. Что же, Санда, удалось тебе перешагнуть свою ненависть?» Санда сомкнула глаза, сосредоточившись на игре с матерью и тех чувствах, которые она испытала там, внутри зеркала. В крипте что-то сверкнуло, раздался хлопок, и в сложенных ладонях Себастьяна появилась карта. Девушка протянула руку и взяла ее, старая истрепанная червовая десятка. Вик тут же достал из кармана шестерку треф, взятую у Каталины Кастро, и они совместили эти две карты. Над Сигишуарой теперь появилось красное сердце. Змеевик провел пальцем на юг и постучал по картонке «Брашов». Тео заглянул Санде через плечо, она почувствовала прикосновение его груди к своей спине и вздрогнула, они стояли слишком близко. «Значит, на юг? А что потом? Не будет ли целая сотня этих гробниц?» «Нет», — протянула дама червей. «Финал вышло не так уж много людей. Впрочем, отдают должное Валету». Барышня приосанилась и ухмыльнулась. «Все-таки вы прошли испытание. Значит, госпожа выбрала именно вас». Голос ее звучал мечтательно. «А что случилось с игроками дальше?» — спросила Санда. Дама покачала головой. «А дальше... что ж...» Барышня щелкнула пальцами. К друзьям размашистым шагом подошел еще один рыцарь и выставил свой зеркальный щит, в котором тут же появились движущиеся картины. Вот они, уже известные игроки. Темноволосая и мрачная Каталина, невероятно красивая и печальная, Себастьян, следующий за ней повсюду, и блондин-священник. Они видели, как юноша, церковники звали его Фредериком Фармером, стоит на коленях в церкви изо дня в день, сосредоточенный на молитвах. Своей целью Фредерик ставит искоренение нежителей, вместе с другими священниками ратуют за то, чтобы наказывали тех, кто не верен Господу, а больше всего ему ненавистны те двое, что ворвались в храм, и он рыщет по всему городу, чтобы их найти, ловит слухи, бродит по ночам, подбираясь к погосту. К нему подходит кобзарь, юноша неистово крестится, а когда музыкант рассказывает тому о чем-то личном, передергивается. Вскоре кобзарь играет странную, холодную и пугающую мелодию и уходит. Фредерик же остается сидеть на кладбище, глядя с высоты на город, достает крест, целует распятие и тоже уходит искать ключи. Второй тур. Игроки отчаянно соревнуются за ключи. Каталина и Себастьян помогают друг другу. Происшествие в церкви будто объединило их. Во время испытания Каталина попадает в лапы речному чудищу, которое охраняло ключ, и ее противником оказывается сам Фредерик. Молодого священника буквально трясет от ненависти, когда он видит, кто же его соперница. Чудовищный змей набрасывается на Каталину, девушка дает ему отпор, сражается изо всех сил и, наконец-то, вырывается из когтистых лап. Тогда змей хватает Фредерика. Он вопит в мощных зубах, молотит руками по воде, но вдруг воздух прорезает стрела и впивается в глаз чудовищу. Жалобным воем чудище уплывает. Фредерик хватается за плывущее по реке бревно и с трудом плывет к берегу. По лицу молодого священника струится кровь, щека разорвана в клочья. Священник выбирается на берег и замирает. Над ним стоит Каталина, на плече у нее висит лук. Фредерик смотрит на нее, захлебываясь собственной кровью, и не может поверить, что девушка его спасла. Каталина перебрасывает за спину косы, бросает пару фраз, от которых лицо парня перекашивается, и исчезает. Фредерик оказывается в больничной палате, водит дрожащим пальцем по строкам какой-то книги, медленно закрывает книгу «Библия». Его лицо скрыто под повязкой, видны только губы, исцарапанный нос и один глаз. Священник встает и медленно подходит к окну, скрежещет что-то, устремив взгляд единственного глаза на кладбище, что виднеется там, высоко на холме. Третий тур. Фредерик уже с черной повязкой на глазу открывает дверь в полночь. В отдалении появляются Каталина и Себастьян, тоже с ключами. И на какой-то миг взгляды всех троих пересекаются, и глаз Фредерика вспыхивает еще более лютой злобой. По юноше совсем не видно, что он хоть сколько-нибудь благодарен за спасение. Фредерик бросает Каталине «Тематар», а затем шагает в дверь. Дама червей поясняла игрокам все, что происходило на их глазах. Они не могли оторваться от чужих воспоминаний и, казалось, болели всей душой за храбрую Каталину, которая таки сумела пройти все испытания и открыла дверь в полночь. «Фредерик», — пробормотала Санда, — «он что, так и не переменил своего решения? Ведь Каталина спасла его». «Нет», — покачала головой дама червей, — «такой уж был этот юноша. Его отец француз прибыл с экспедицией в далекую Мексику, сошелся с местной девушкой, а после умер, оставив мексиканку с близнецами на руках. Фредерик, один из близнецов, решил стать священником и, как видите, хорошо справлялся со своими обязанностями, правда, был слишком зациклен на убийстве нежителей». «Прямо как в Ангеле. Зачем он отправился в полночь?» «Хотел добыть там оружие против своих врагов». Санда покачала головой. «Но в Ангеле так и не вынес ничего, ведь правда? Значит, Фармеру тоже не удалось ничего раздобыть. Надеюсь, что так». Дама червей постучала пальцем по подбородку, сложив губы сердечком. «Вам нужно кое-что понять из того, как поступали ваши предшественники, и тогда, быть может, вы узнаете, как открыть сам алтарь». «Он, в конце концов, был открыт?» «Да», — кивнула дама, — «был открыт, раз этот мир все еще на месте». Вдруг снаружи церкви прогудел горн. Теодор оторвал глаза от зеркального щита, встрепенулся и бросился к зарешеченному окошку. Тревожное молчание разорвал его крик, сорвавшийся в хрип. «Они нашли нас!»